Глава 5. Часть 1. Несмотря на забористые ругательства, Никодим отнюдь не выглядел обреченно. Более того, он подобрался. В глазах же полыхал огонь. Наставник хищно раздувал ноздри. «Завтра, после обеда, приговорили. Должен был скончаться от сердечного приступа. Суки!» — подумал и добавил. «Как в воду смотрели, тварюги. Ведь именно с утра мне в помощь прибудут две очень нехорошие личности, которых я, мягко говоря, не люблю. Те отвечают взаимностью, не сошлись характерами. Сильные эмоции же часто приводят к необратимым последствиям, и даже для чистых не остаются безнаказанными. Особенно в мерцающих локациях. А тут получилось бы совсем все очевидно. Никто гадать бы не стал. Все ясно, как божий день». Кондратий постучал ко мне в дверь из-за лютой злобы, направленной на соклановцев-жополизов. «Да...» Тот замолчал, побарабанил пальцами по столу. Затем, шумно прихлебывая, отпил чай из огромной кружки. Видимо, ожидая какой-то моей реакции, но я молчала. Тогда наставник продолжил. «Странно в таком разрезе другое. Этот факт из наших совместных биографий. Взаимные пылкие чувства с Тимуром и Миланой начальству хорошо известен. Но зачем-то приписали их ко мне. И против ветра не плюнешь, против приказа не попрешь. Спустили сверху. Вместо Федора и Лидии направили. Те последние люди, с которыми я стал бы работать. Да я с ними на одном гектаре. Ненавидят всех, кроме чистых, которые даже делают дерьмо. По сути, для них лучше остальных социальных групп. Расовая теория. И что показательно, каждая мразь, которая была там никем, купалась в грязи по уши, попадая на Нинею и оказавшись чистых, уже остальных пытается сожрать, унизить, втоптать, опустить ниже плинтуса. Парадокс». Здесь я бы не согласился с Никодимом. Никакого к чертям парадокса. Закономерность, ведь чувство превосходства новой элиты заботливо взращивали, удобряли и лелеяли. Например, оставляя многие преступления, совершенные по отношению к низшей касте, безнаказанными, если практически не все. И подобные процессы протекали системно, внедрялись в социум обдуманно, планомерно и осознанно. А потом удивлялись, как так? Итоги такой политики, они видны невооруженным взглядом. Та же Ирия, сама того не желая и даже не замечая, проводила четкую границу между людьми и грязными. К ненавистникам ее вряд ли можно было отнести, но на подсознательном уровне закрепилась. Мы ее все равно хуже. Другой сорт, унтер меньше. Если действительно окажется, что самый лояльный клан к Черному Северу, то страшно подумать о нравах в других образованиях. И еще мысли, раз и все говорят про раньше, когда подобной дискриминации не существовало, значит, случилось нечто. После того события некие силы приняли соответствующее решение. Для чего? Пришло понимание, если выясню подоплеку, то станет многое понятным. Изменить же массовое сознание можно. И зачастую это дело даже не лет, порой хватало и месяцев, что наглядно показывала земная практика цифрового сообщества, как любили его еще называть, постиндустриального. «Эти две твари постоянно интригуют, и так хитро, что ничего не докажешь. Люди же гибнут, а те в буквальном смысле идут по головам. Моего хорошего товарища они подставили. Тот в результате умер, очень страшно умер. Я ничего доказать не смог, темная история. А подозрения к делу не подожжёшь. Но чую, видит великий холод, это они». Взгляд Никодима стал отрешенный, опять явно воспоминание провалился. «Да, странно. Если все как говорил, выведи на чистую воду, допроси с пристрастием. Невиновно отпусти, извинись, виноват и покарай. Стоп! Это опять я рассуждал о грязных. Вот там Никодим даже думать бы не стал, а сделал и разобрался. Здесь же высшая раса могла пострадать, затем с него бы спросили, как со взрослого. Или причина аморфности в другом. Но нормально, отличный крючок для наставника». «Еще одна тонкость. Отвечает за все в этом рейде Макс, хоть и постоянно болтает, бессильно разводя руками об указаниях свыше. Но Альфреду нет дела до таких мелочей. Своих забот полон рот». Вновь умолк сенсей, затем заговорил порывисто. «Дважды ты мне жизнь спасаешь. Реально спасаешь. Я ведь диагноз забыл, когда запускал в последний раз. Как-то вести себя стал, будто бессмертный. Тоже расслабился. Еще и на других бочку катил. Раньше как по часам, минимум один раз в сутки проверка. Мало ли какую дрянь в рейде подцепишь. Или наградить во время боя всегда могут. Хоть и жрет он почти 200 000 единиц магической энергии за заправку. А еще требуется кристаллы с чистым крио. Впрочем, не зря. Определяет практически все изменения с организмом. Дает рекомендации, чем и как лечить. Но на круг выходит далеко не копеечка, учитывая, что хватает зарядки всего на 10 глубоких процедур или 35 поверхностных. Жиром оброс. Да... Глубокомысленно протянул я. Что тут скажешь, пока решил открывать подноготную наставника и рассказывать про реальные подозрения или нет, и вычеркнуть из уравнения сказку про мифическую сверхзлобность Амины и Мэна. Или все же пусть так и остается в неведении. Вопрос вопросов. Нет, наставник мне нужен в союзниках, особенно на фоне врагов вокруг и отсутствия Федора поблизости. Плюнуть уже в некого, попадешь в очередного идиота. А Никодима необходимо к себе привязывать, делать не только обязанным, например, жизнью, но и общими целями и задачами, совместными проектами, чем-то еще. Как вариант, разобраться с пришлыми расистами, хотя там нужно смотреть. Но совместно пролитая кровь, особенно когда это идет вразрез с буквами, пусть неписанных законов, она сближает. Коррупционные схемы превращать в реальное кумовство, то есть углублять сотрудничество на ниве общего обогащения. Рука руку должна мыть. Опять поразился какой-то чудовищной, бездушной рациональности мыслей. Хотя почему бездушный? К сенсею я испытывал где-то даже симпатию. А если правильно просчитал его, то такой товарищ, когда будет воспринимать тебя своим, не предаст на ровном месте, просто потому что ему станет выгодно. Про «никогда» даже не думал, помню поговорку «никогда не говори никогда». Тут следовало учитывать, что у него мозги промыты основательно и капитально. Север превыше всего. Вот это всегда нужно держать в голове. С такими громкими лозунгами добрые самаритяне людей вырезали на порядки больше, нежели реальные тираны. Пока размышлял, наставник подлечился. Теперь, когда я знал о существовании внепространственных хранилищ, у меня не вызывало удивления мгновенное появление фляжки в его руке. Прямоугольная емкость приблизительно на пол-литра, из серебристого металла, сплошь покрытой черными рунами. Никодим одним движением свернул пробку, затем сделал 4 шумных глотка. Оторвался от горлышка с трудом. Подумал, еще раз приложился. «Сейчас проверим», — победно заявил, явно запуская вновь загадочный прибор. «Вот тоже надо такую штуку приобрести. Сколько и всего нужно. В таком разрезе все мои деньги мизер. Не зря Лидия говорила о миллионных тратах на себя любимых и житьё впроголодь. Второй аспект тоже важен. Привыкать жрать в локациях то, что эти локации давали, дабы росли пусть и на проценты, и их доли показатели. Любые. Иногда даже соломина способна спину переломить. Тут хребтов придется, где из корня вырвать ни один и ни два десятка». «Что это?» — спросил я, ткнув пальцем в хитрый сосуд. «Очищающий эликсир, лекарь-3, создан на основе крови низшего демона, класса похитителя душ. Чистит и лечит все, что связано с тонкими энергиями. Даже проклятие может снять. Среднее всего лишь, но может. Сильное только к магам. Или арты специально искать. Но и это дорогая дрянь, как и все зелья на подобной основе. Пляжка для хранения только стоит 1500, тысяч, понятно. Да и средства не из дешевых, 0,4 литра 75. Чистая кровь, особенно свежая. И еще дороже. Все, снял смерть. Теперь пусть в могиле Мэн переворачивается, точнее пепел его бурлит в выгребной яме». Зло выдохнул учитель, не забыв присовокупить с десяток матюгов. Затем чуть подумал и протянул емкость мне. «Давай тоже. 5 глотков делай, на всякий пожарный. Диагностику провести не сможем. Прибор индивидуальный, интегрированный в броню. Поэтому лучше перебдеть, чем недобдеть. Да не бежуйся, ни с чем лекарь в реакцию не вступает. Наоборот, лечит все». Правильно истолковал тот мою заминку. Снадобье оказалось приятным на вкус, чуть горьковатым, терпким и почему-то пахло полынью. Этот ход окончательно склонил меня к правильному решению. Может, и аукнется отчаянный поступок. Но риск – дело благородное, да и в моем случае одной опасностью больше, другой меньше. Абсолютно не критично. Странное спокойствие, а должен был трястись от страха. А теперь послушай меня и не перебивай, даже если сильно захочется. Потом обговорим, времени мало. Я рассказал практически все, кроме подслушанного разговора. Не упомянул и наличие в закромах Шокида. Выложил подозрения относительно того, как мной манипулировали, пытаясь тоже убить. И логическую цепочку следую, который пришел к мысли, что его хоть припроводить в мир иной посредством подлой руны. «Так ты привязал, получается, скорпиона?» Задал тот вопрос, но все мысли у него были явно не об этой вехе моей биографии. На лбу наставника появились складки и морщины, Видимо, хорошо так пытался осмыслить новые водные данные. «Да, но выжил только благодаря демонической крови. Полторашку с пожирателя плоти вылокал. Осталась одна. Язык мой, враг мой, последняя лишняя информация. Хотя она показывала и доверие к собеседнику. Пусть так и думает». «Пока не восстановится каркас, подобные эксперименты больше не проводи. Кровь не трать на всякую ерунду. Остальное шмутью». Ткнул тут пальцем в рюкзак, сделав упор от чего-то на букву «У». «И арты будешь привязывать под моим чутким руководством. Но есть и плюс в твоей ситуации. Сейчас ты даже на нуле характеристики. Сможешь легко прокачивать через свои каналы до 200 тысяч единиц магической энергии. Главное, чтобы твой резервуар был заполнен больше, чем наполовину. Тоже хитрость небольшая. Кроме этого, в течение стандартных суток должны значительно вырасти показатели, начиная с восполнения и заканчивая силой воздействия. А совершенствование должно везде в потолок упереться. Но какая же сука? Ты подумай, Став, ведь договорились. Аспид гав... гад, короче. Я еще подумал, почему через ЦК договор со мной не провели. Думал, Макс мне доверяет. Ага. Тебя в подобных случаях невозможно зацепить, так как он будет ничтожным, ввиду ученичества. Ты его окончательно принял?» Фёдор на размышление положенные 3 суток дал. Могу отказаться. В это время зашел в кафе Гризма Гризли, а с ним Ананиэль Рок. Красивая высокая девушка, не сбежавшая под гонги под общий для Нинеи стандарт красоты. Глаза огромные, чернущие-чернущие, а волосы белые-белые, что тот первый снег. Сталкерская броня, как у Джаре, на поясе короткая катана и какой-то японский нож. Девушка и мужчина оживленно и весело переговаривались. Беседа ни о чем, больше походила на трёп 2 любовников. Осуждали просмотренный сериал или фильм про принцессу-чудовищ. «Как он его? А ты обратил внимание на ее платье, вырез на спине? Тоже такую хочу!» И подобная чушь. Но отметил, что осматривали те окружающих очень внимательно. Взгляды быстрые, цепкие, будто запоминали каждого, занося в список. В принципе, видимо, так и было. Будущих жертв изучали. И уселись так, чтобы видеть все и всех. Готовиться уже? Я думал, начнутся подобные движения на 4-е сутки, когда запускать в локацию станут свободных сталкеров по очереди. Тогда неизбежен бардак и анархия, который возникнет в любом случае, как не поддерживая порядок. Эти мысли промелькнули в несколько секунд. На такое время задумался вновь Никодим. Затем он произнес мрачно. «Ясно. Но все равно ты пока его ученик. Со всеми вытекающими. И еще хотел сказать важное. Чтобы не думала и даже не полагала, что мне по зубам решать такие шарады. Они не для моего ума и моих же знаний. Став, я знаю четко свое место в этой жизни. Боец, воин. Но никак не политик, не интриган. Я не хочу и не хотел иметь дело со всей этой...» Многозначительно помолчал, маскируя таким образом ругательство. «Подковерная возня мне известна ровно настолько, насколько правдивое изречение одна бабка сказала, или ОБС. Слухи через 3 руки. Тонкости, подводные течения и камни, как и остальная специфика, темный лес. Потому что никогда не интересовался подобным, а от всех полит и соцдвижений любого характера держался подальше. Меня от них тошнит. И хочется всех нахрен помножить на 0 и левых, и правых, и прочих ублюдков. Все как один за уложение жизни, хотя сами как сыр в масле катаются. Однако свои капиталы сколотили лизоблюдством, барышничей и прочим дерьмом. Это же у них все от безделия рождается, от праздности. У меня такого никогда не было. Рейд на рейде и рейдом погонял. Учеба, тренировки, вновь экстерналка, дикие логи, такие же поселения. И по кругу, год за годом. Но для того, чтобы догадаться, почему нас так активно пытаются убрать, не нужно быть 7 пядей во лбу. Все просто. Во-первых, имеется склад с запрещенными артефактами, рунами и приборами. Во-вторых, это не сертифицированная продукция. Обычно такие вещи приходят напрямую из ЦК. То есть, либо появился умелец, умельцы ли, которые смогли взломать защиту, считающуюся непреодолимой, и разобраться в начинке, затем начать клепать самостоятельно охрененно секретную продукцию. Это сразу вынос всего и вся служба безопасности Центрального комитета. Весь Норд-Сити на уши поставит, даже сэра Лютера раком загнут. А виновники? Какие-то исчезнут, каких-то злодеев показательно через ад проведут, все его круги. Шутки те не шутят, но, скорее всего, имеется кто-то сочувствующий в самом ЦК, который пересылает запретный товар тайно, минуя препоны. По сути, контрабанда. Тот же самый результат от комиссаров, только еще и крысу зачистят. В-третьих, подобное оружие готовится не для того, чтобы лежало без дела. Это ружье обязательно стреляет. Обязательно. Далее. Кто стоит за Максом? Я Лиэль. Вот это хрен его знает. Но они лишь шестерки, железно. Сейчас уверен затаяться. Но только на время. Будут опасаться напрямую нас убить. И не потому, что они добрые, совесть там взыграет. Или решат, ну и черт с ним. Нет. Просто не хотят привлекать внимание. А подставить могут на раз. С подобными подозрениями же, как у нас сейчас имеются, далеко не уедешь. Тем более неизвестно, кто из верхушки с ними сотрудничает. А без подобного, поверь, такие дела невозможно проворачивать. В любом случае свалит все на Амину, но скорее на Мэна. Насчет же брони засуетились, потому что такие вещи подотчетные. И сразу возникает вопрос, какого черта, если Мэн погиб, сражаясь с демоном, его доспех перешел Стафу? Простым наследством, мол, что ты отомстил, уничтожив убийцу, тут не отделаешься. Почему броня не сдана на склад, не выкуплена? Ты же видел, что при смерти вероятность ее отвязки приближается к 100%. Дорогая штука, передается часто из рук в руки. Элита в нее упаковывается. А там сотня вопросов у соответствующих служб, отписок. Бюрократия бумажный бардак не любит. Ей нужно, чтобы все проходило так, комар носа не подточил. Расследование в обязательном порядке и так далее. Служба безопасности Севера и контрразведки Дома Морозовых не дремлет. Мышей ловить умеет. И здесь можно делать только один однозначный вывод. Макс работает не под ними. Они бы такой херни не допустили. В любом случае, начнем с тобой языками чесать и все. Там без шансов, сдохнем быстро. Поэтому опасайся. Последний мог и не говорить. Паранойя у меня не засыпала и не отдыхала. Трудилась бедолага. Сутками Аки топчала. И еще выяснила, что имелись какие-то внутриполитические течения и партии. Вот про них следовало больше узнать, дабы не врюхаться. Но вопроса задать не успел. В шатер ввалились два бойца, закованные в белоснежную тяжелую броню, в клановых сюрко и с опознавательным знаком волков. Рукояти двуручных мечей торчали за плечами. Гости осмотрелись и направились решительно к нашему столику. «Никодим, Став, доедайте быстро и на выход! Вас срочно вызывает Альфред!» — заявил самый высокий из них. «Что ему нужно?» — недружелюбно спросил наставник. Однако сразу поднялся. Я вслед за ним. Закинул рюкзак за плечи, поправил мечи и чехол с кровопийцей. Вроде бы готов к трудовым подвигам. Подозвал официантку и расплатился, добавив 10% чаевых. Девушка хорошо так мне улыбнулась. На душе сразу теплее стало. И вот почему не живут эти суки вокруг нормально? Все через задницу. А рядом существует нормальная жизнь. Вон какая красавица. Смотришь на нее, радуешься. Захотелось просто по-человечески отдохнуть, забыть про все. И странная усталость накатила. Как же я задолбался. Нет, не физически. Здесь энергия распирала, особенно после сытного обеда, а морально. Вон тот же Зюгерман спокойно сидел и беседовал со своей командой. Они смеялись, говорили о будущей добыче, строили какие-то нормальные планы, думали о будущем. «Все, отставить хандру», — приказал сам себе. «На том свете отдохнем от души, посмеемся и напляшемся». После продолжительного молчания, проследив, что мы приступили к выполнению приказа, до ответа Никодимус не зашел Валентин Истомин. «Он объяснит, только сопли не жуйте. Сказано срочно, а мы дальше на обход. Возле восточного моста что-то непонятное. Тут совсем рядышком, поэтому некогда провожатыми выступать. Проблема какая-то. Да и ты тоже быстрее бы двигался. Мало ли что, а то лишишься всех подопечных». «Разберемся», — сурово заявил наставник, показывая всем видом, что его советы всяких там не интересовали. Алекс Фролов, второй боец, не произнес ни слова. Внимательно осмотрел вновь снежных. Нет, в списках лиса они не фигурировали. Из открытой информации лишь запись, что оба чистые. «Готов поспорить на сотню марок. Сейчас тебе предстоит работа», — весело заявил Никодим, когда мы вышли из наливайку. «С чего ты взял? Я нуб трехдневный. Конечно, если брать землю. А так вторые сутки только заканчиваются», — недоверчиво произнес. «А с чего еще? Зачистка не закончилась, и пока сигнал не подадут, никто в городище не сунется. Ты же кто у нас? Правильно, демоноборец. Тебе разве не пояснил Федор о правах и обязанностях?» «Нет, упоминал про награду от клана и снежных. За убитых и обезвреженных. Альфред при тебе подтвердил, что все в силе». «Да, поздравляю, тогда ты попал», — сообщил Никодим нарочито бодрым голосом, даже веселым. «Ты, учитывая, что пламенный сейчас отсутствует, и я уверен, по крайне уважительной причине, Единственный демоноборец в наших стройных рядах, со всеми вытекающими. То есть твоя главная задача — убивать сущности из иных планов бытия, низших, их свиту и просто воплощающихся. Все остальные волки или наемные работники предаются тебе только для поддержки и массовки, и будут, если будут, использовать лишние летальные средства. Стараясь нанести тварям как можно меньше урона и никак не поставить точку в их бренных или не очень жизнях. «Но ты же в переулке с ними сражался», — недоуменно посмотрел на наставника, вспоминая, как тот творил заклинание. «Зачем там я, толк? Ничего не знаю, слабый, да еще и нет никакого опыта». «Ну, положим, по совокупным характеристикам ты 70% уже простых собирателей вокруг кроешь, если не больше. Добавим атаку и защиту, все 80. И это я не знаю, какие у тебя еще в наличии артефакты и чем тебя снабдил учитель. Гранаты хаоса ты уже упоминала, запрещенная практически для всех штуковины, за исключением ряда профессий. Демоноборец там одной из первых строк прописано. Результат? Ты сейчас можешь в кучу волков ее забросить. Хорошо, если из 50 человека 2 выживут. Внушает? То-то». «Да при чем здесь это?» Не выдержал, даже голос пусть не повысил, но проявляться стали злые нотки. «Притом», — веско так оборвал мою фразу Никодим, «теперь про переулок и нашу схватку. Я бил, не убивал, отвлекал. Их уничтожил Федор. Толк от тебя самый главный. Никто другой не подставится. Все дело в метках, и на тебе их 3. Отблески в зеркалах же мало кому хочется увидеть. Бояться каждой отражающей поверхности, жить постоянно в напряжении, в вечном страхе. Не та перспектива, на которую все рассчитывают. А демоны очень мстительные гадины, очень. Порой достаточно уничтожить одного низшего, чтобы высший явился в нашу реальность. Заглянул на огонек. Этим славится, например, трос. Прикончишь его прислужника, он на нет и зайдет, но тебя достанет». «Ни разу не видел с таким коротким именем. Может, и к лучшему». Опять вклинился в паузу я. «У высших оно длинным не бывает. Такие имена прерогатива низших, но у каждого начинаются из 5, реже 6 букв, обозначающих, под кем они ходят, кто их господин и военачальник, кому не сливает основную часть получаемой энергии. Вот, например, твой первенец, Гоурардх, тот самый демон, которого ты приголубил в переулке. Он приспешник Гоора, который может пожаловать в гости. Но тут тебе повезло. Ленивый тот скотина редко выбирается из своей цитадели». «И что, это так прям страшно?» «Лишиться души? Конечно, страшно. А для того, чтобы демоны тебя боялись всегда и везде, нужно быть таким, как Пламенный, достичь его уровня. Вот Федора даже выше знают по имени-отчеству и опасаются один на один с ним связываться. Без малого портала в демонические планы десятка свит на него не бросится, сами постараются затаиться. Иначе писец придет ёжиком. Никто не знает, сколько и чего кабан для них заготовил, всегда держит пару-тройку козырных тузов и джокеров в рукаве. Но это сейчас не важно, его рядом нет. Отдуваться придется тебе, мой друг, тебе. Плюсы тоже имеются. Таких, как ты, всегда стараются привлечь в любой более или менее серьезный рейд, особенно в мерцающие локации. Или, допустим, исследовать аномальные поля и так далее. Везде, где грань между планами тонка. При этом, если для всех положняк рюкзак, то ты хоть телегами вывози, что добудешь. И речь идет про жирные локи. В пустышках тебя использовать... Даже не знаю, как гвозди микроскопом забивать. «А отблески в зеркалах — это что за явление?» Уцепился я за слышимое ранее изречение. Остальное было все более или менее понятно. Сначала Федор упоминал, что теневых сущностей можно ловить при их помощи. Затем слово в слово, как Никодим, заявила Ирия. Предупредила и о том, что бежать нужно сразу и резко. «Такой феномен говорит о том, что тобой вплотную заинтересовался высший. И он наблюдает как раз через зеркала, а когда нанесет удар и какой, неизвестно. Они любят поиграть с жертвой, очень любят. Единственный выход – перехитрить, выманить и убить, а вскоре ждать другого его сородича, который займет место убитого. Через пару стандартных месяцев примерно. И так всю жизнь. Смотришь в отражение, и на периферии зрения возникают искры, не искры, именно отблески. Портал в другой мир. Через зеркало им пробивать его проще. Могут и такой финт выкинуть, твое отражение в тебя же и вселится. На деле демонический слепок. Пока не определят, а в отстойнике, как я уже говорил, со следящими приборами беда, с десяток другой заберешь человеческих жизней. Хорошо, что одержимость держится не больше часа 2. Но если выживешь, сгоришь на очищающем костре инквизиторов. Ещё твари могут паразита нацепить, эдакую незримую дрянь, а он будет тянуть силы, вытягивать все соки, пока не сдохнешь. Диагноз для этого жизненно необходим, и теневые инфекции он позволяет определять. Ты ещё охотником решил заделаться. Если продвинутые приборы, они как антивирусы на компьютере работают в постоянном режиме онлайн. Но стоимость начинается от 2–2,5 миллионов, и за такую цену ещё не найдёшь, редкие. Но это цветочки. Ягодки заключаются в том, что Фёдор взял на себя обязательство в этом рейде. Все демоны на нём, ты его ученик. Поэтому, согласно эдикту, отвечаешь за него, а он за твои поступки несёт ответственность. В результате отказаться от работы не можешь. Но и плюсы есть. Всё добытое с демонов твоё. Обязательно говори данный аспект. Затем ещё и 1–1,5 миллиона деньгами получишь. За срочность и работу в экстерналке. От клана. И с волков тоже. 1 миллион. Как с прямых выгодополучателей. Именно столько стоит чистка при поддержке. А тебя постараются развести, скорее всего, на бесплатно. Но ты не ведись. Будут про эдикт трещать, заявляя, мол, могу и отказаться. Ещё не принял окончательное решение. К чёрту Фёдора и всё. Эти же уроды, учитывая, что там Макс рядом вьётся, будут готовы тебя под молотки пустить, не за грош. И я особо не смогу возразить, хотя постараюсь. Главное для них, чтобы ты нанёс больше урона и завершающий удар низшему демону. Специфика же 22-й локации такова, что, скорее всего, дело будешь иметь либо с собирателем душ, либо с повелителем боли. Это не пожиратели плоти, серьёзные твари». Никодим говорил быстро, чётко обрисовывая новую задницу. «Я только про себя выругался, грязно и матерно, из огня да в полыми». И озвученные суммы отнюдь не порадовали. Понимал, и из разговора с Влейтычем, и подслушанные завистливые сюда присовокупил. Наша группа между обычными сталкерами позиционировалась как мажорская, а ещё и в ней лидер-собиратель став. Реальную цену деньгам не понимал, вот и швырялся ими. Но пусть так и будет. Да и у наших тоже, чтобы всё срослось как нужно. Надо было их тоже к себе привязывать. Но сначала присмотреться, кто есть кто. «А Фёдор?» — продолжил наставник, похоже, до конца решивший вести меня в курс дела. «С одной стороны, тобой прикрылся, с другой тебя не подставил. Неоднозначно поступил, короче. Потому что он предоставил ученика демоноборца вместо тебя. Теперь ему ничего никто предъявить не сможет. Но, как я уже говорил, ты можешь и отказаться от всего. Легко и просто, громко заявив: я отказываюсь быть учеником Пламенного. И всех на 3 буквы посылать. Но и больше им стать никогда не сможешь. Браслет сразу слетит», — обрисовал будущее. «У меня другие мысли. Маг вот 90% устроил очередной экзамен. Проверку, готов ли я идти до конца, до Талова. Хотя охота именно на демона — это ведь пока только предположение сенсея. Однозначно никто не говорил про подобное. Будем смотреть по обстоятельствам». Ставка заместителя главнокомандующего походом оказалась в центре палаточного городка. Во время разговора отметил поблизости скопление фургонов с торговцами, которые продавали и покупали всё. Начиная от продуктов питания, добытых непосредственно в локации, заканчивая оружием, амулетами и даже артефактами. Конечно, имелись и кузнецы, и кожевники, алхимики и химики, зелевары и целители. Всех не перечислить. Решил потом зайти и посмотреть на цены. И на услуги, и на товары. Над каждой повозкой или группой болталась соответствующая вывеска. Практически в обязательном порядке находился рекламный щит с описанием продукции или услуг. Имелись и интимные, причём как для мужчин, так и для женщин. Но этот поворот не изумило. Не тяжёлые у них тут нравы. Нередко встречались голограммы товаров с музыкальным сопровождением. Какофония утомляла. И улица, которую Никодим обозвал базарная или центральная, имела освещение. Фонарных столбов насчитал 1,5 десятка. У нас только те, которые устанавливали за свой же счёт перед палаткой или палатками группы собирателей. Здесь, скорее всего, непосредственно из казны снежных, или, как вариант, торговцы сами заплатили за установку. Например, за разрешение вести дела в проклятом городище. Ещё отметил прогуливающийся неспешно патруль из 3 наёмных охранников каравана. У каждого на рукаве красная повязка. Дошли до последнего фургона, развернулись. В огромном штабном шатре, возле входа в который дежурило 2 бойца, закованных в стали, но без шлемов, было жарко. Топилась небольшая печь в левом углу. В центре стоял огромный стол, на котором находилась карта и макет, а может и голограмма, куска проклятого городища. Модель была настолько детально выполнена, что казалась лишь уменьшенной копией реальных построек. Присмотревшись, получалось рассмотреть даже трещины на каменной кладке домов и различных строений. Нередкие ямы и лужи на улицах, мощённых тёсаным камнем. Брошенные телеги и лотки, пустые навесы с фруктами и овощами, ящики и корзины, горшки, амфоры и бочки. Покачивающиеся будто от ветра многочисленные вывески торговых и ремесленных точек, уличные фонари. Также на обычной карте города и детальном плане присутствовали красные, оранжевые и зеленые участки. Встречались и точки всех цветов радуги. В некоторых местах они сливались в одну сплошную область, в других мерцали в одиночестве. Интересно, что бы это все значило? Возле стола собрались, похоже, все представители командного состава экспедиции. Ирия, Макс Северный, Алиэли Ненни, а к ней Кити и Андрею Смирнову прибавился еще один представитель серых — Фрол Байрон. Если остальные смотрели вполне нормально, то этот металл молнии из глаз. Меня он не взлюбил сразу. Едва не плюнул на пол от злобы, которая перекосила вполне обычное лицо. Да и могло ли быть иначе? Если СН работала, лезвия тоже не дремали. А типа был один из тех, на кого указывал Лис, рассказывая про криминальное сообщество. Высоко залетел главарь обычной банды, которая имитировала и довольно успешно рядовой мини-клан под крышей Севера. Чердачники, делишки свои обделывали четко и красиво, если последнее слово подходило к их трудовым подвигам. Не помнил точно, чем они занимались, без дополнительной прослушки допроса рыжего разбойника. Слишком много имен там мелькало, но вроде бы тащили эти, всякую несертифицированную дрянь и запрещенные наркотики в Норд-Сити. А оттуда подобный же товар на опорные пункты, форты. Часто промышляли продажи рабов в чистую кровь, вырезали небольшие поселения диких. И, конечно, здесь оттирался мой друг, паук Артём Белик, теперь глава, как ни крути. Он напустил на себя абсолютно безразличный вид. «Не слышу спасибо, сучара». А еще я понял одно. Серые зачастую ненавидели черных гораздо сильнее, нежели чистые. Видимо, сказывался тот самый шаг, который от любви до ненависти всего один. Здесь таковым он и являлся. Компания замолчала при нашем появлении, а до этого вели оживленные споры, даже на улице раздавались голоса. Но понять, о чем велась речь, не получилось бы при всем желании. По крайней мере, у меня. Слишком специфическая лексика. «Хорошо, что вы явились вовремя», — заявил сразу Альфред с выражением на лице, не обещающим ничего хорошего. Его психологический портрет составил еще во время первой встречи. Просто болтать тут не любил, говорил по делу. Вот и сейчас сразу заявил. «Минут через. Уже через полчаса будет прорыв. Наши умники это точно установили. Твоя задача», — ткнул он меня пальцем, «убить низшего демона, выманив его из кладки. Мы не можем запускать у людей в проклятое городище, не зачистив территорию от подобных, даже потенциальных угроз. Иначе в результате получим десяток, а то и два, у мертвей ранга эдак пятого. В итоге, дополнительно к общим жертвам, минимум сотня рейдеров сотни и сложит. Предположительно, будет кто-то из прислужников, либо собиратель душ, либо повелитель боли. Поэтому его необходимо уничтожить, по возможности расправиться со свитой. Я все сказал». «Ну-ну, осталось только под козырёк взять и крикнуть, выпучив глаза. Есть, разрешите выполнять!» «Командир, мля, не мой, правда. И в чем выгода-то? Вот-вот». «Что же», — задумчиво огладил подбородок большим и указательным пальцами. «Во-первых, я свободный член Севера, за мной не числится ни одного долга клану. А вот клан мне должен за пожирателя плоти со свитой, трех ведьм и двух бандитов, прикрывавшихся волками, трансов, устроивших нападение на колонну. Ничего не забыли, и пока кроме обещаний ничего не увидел. Во-вторых, у вас тут крутых бойцов вагон и маленькая тележка. Я же нуб, двое стандартных суток всего на Нинее. Зачем мне рисковать, ради чего? В-третьих, я не должен по вашему свистку или приказу прыгать, так как не вхожу ни в вашу группировку, ни в какое иное образование. За мое обучение заплатил изначально Дом Морозовых в рамках оказания помощи новичкам, но...» Поднял указательный палец. «Я уже отдал долг, следовательно, курс обучения оплачен моими полновесными марками, заработанными потом, кровью и болью». «Своей ли?» — влез Фрол. «В том числе», — спокойно ответил, не реагируя на подначку, а продолжил таким же мерным тоном. «В-четвертых, только у меня есть три свежие демонические метки. Как и только я иду по пути ледяных лезвий, в результате чего любой низший, высший или их создание считает меня целью номер один. Соответственно, не сдержатся и атакуют. Вылезет из кладки и хозяин свиты в 100% из 100, особенно если начну его зверушек резать. Вас проигнорируют. Вывод, мне предлагается роль сапёра, который должен обезвредить мину замедленного действия. Или придется не пускать в город собирателей. Каждый лишний час безделия — это потеря огромных денег для снежных и севера в целом. Я все верно сказал и понял?» «Да, нам это известно. На том и строится весь расчет. Ты их выманишь и убьешь», — скрестив руки на груди, заявил Альфред. «С чем ты тут не согласен?» «Я не против, но жду нормальных предложений, а не приказов нырять в кучу дерьма за родину, а мы в сторонке постоим покурим. Ее у меня пока здесь нет, как и не за кого бросаться на танк с шашкой». «Что?» — прорычал рядом серый интеллигент Андрей Смирнов. Вот не думал, что у него такое голосище, басовитый, гулкий. Себя не боялся, когда орал. Я усмехнулся и посмотрел внимательно-внимательно в глаза несдержанного товарища. Мысленно несколько раз его уже убил. Разными способами. Он, видимо, тоже вспомнил, как паук на фоне двух галов подарил кристаллы и артефакты. На его глазах. Поэтому суетливо отвернулся. Совершенствование пси-атаки выросло на 0,3%. Нормально. «Ты ученик Федора, не забывай этого нюанса. И именно он должен был разбираться с подобными явлениями. Но Пламенный сейчас неизвестно где. Ты согласно эдикту отвечаешь за него», — вмешался Макс, попытался аргументировать. «Нет, не отвечаю, и не пытайся меня развести. Я еще не принял окончательно клятву. Могу в течение 3 суток отказаться в любой момент. У меня всего лишь испытательный срок. И сделаю это, если не заинтересуете. Пока же не вижу никаких профитов для себя. С Федором вы сами договаривались. Учитывая, что он пустился в погоню за ведьмами, угроза они представляют далеко не шуточную. Учитель привык делать свою работу хорошо, даже берясь за обучение новичков. Но при этом четко распределяет приоритеты, поэтому сейчас, значит, ликвидирует некую угрозу для всего клана. Иначе бы откуда я знал Максиму? Север превыше всего». Построил фразу так, что получалось именно наставник меня начал приобщать к великому сразу и напрочь, промывать мозги. А Лели чуть скривила губы в намеке на усмешку. «Именно!» — неожиданно выступил Никодим. В его голосе слышалась плохо сдерживаемая ярость. «Где наши доблестные инквизиторы? А, Макс, не скажешь? Ведьмы должны гореть, болтовня одна. Так какого хрена их жжет Федор, уничтожает став, а вы только в обозе оттираетесь и жопы начальству лижете в штабе, когда борьба с нечистью — это ваша работа? Двухдневный новичок убил твари больше, чем вы всем кагалам за месяц. И угроза от них выше, чем от демона и свиты. 4 наставников погибло и 42 черных. Это мы еще в локу не зашли. Кто у нас за босс отвечал? И за разведку пути, и подготовку? Не ты ли? Обгадился, не отсвечивай, пока все не вспомнили. Коль взялся за дела, то почему они пошли так хреново? Сразу и вдруг. И по всем фронтам. Еще Стаффа бесплатно решил подрядить. Я, как наставник, против, и не позволю, если он сам не согласится, его использовать где-то в делах волков, потому что он не снежный. И правильно ученик сказал, приказывать вы ему не можете. Это во-первых. Во-вторых, он оплатил уже обучение, отдал долг за магию и кредит, установив новый рекорд. Более того, выполняет и перевыполняет норму. И главное, социально полезен клану, о чем говорит рейтинг больше 10 000. И вы решили... Никодим! Оборвал Альфред разбушевавшегося подчиненного. «Трусливые гниды. Наставник молодец, выступил и вступился. Главное, чтобы не сорвался и не наговорил лишнего. Макс уверен выкрутится. Он, скорее всего, уже почистил хвосты, соломки подстелил. Ири опять же со слезливой историей про дочь вспомнилась. Не для этого ли рассказала? Чтобы я думал, как не навредить ей из-за своей симпатии? Манипуляция? Паранойя, паранойя». «Я всех понял. А теперь ты, Став, послушай меня. Понимаю, к чему ты клонишь». Неожиданно улыбнулся главный. «Подумай, все демонов твое, начиная от крови, заканчивая органами и мясом. Это положняк любого демоноборца. И еще ты будешь действовать при поддержке наших сил. Да, они не будут напрямую вмешиваться. А если тебя убьют, разыграет в кости, кто из них встанет, это непростой путь. И он встанет», — заявил с нажимом явно для всех, чтобы осознали перспективы. «Затем ему придется в городе отсиживаться до самого мертвого сезона. А зимой существует большая такая вероятность повстречаться со своими страхами. Прямо в Норд-Сити», — с нескрываемым злорадством произнес последнее. «Такое никого из вас не обрадует. Все деньги костью в горле встанут. Далее, Став, если ты убиваешь низшего со свитой, получишь кланы со снежных общую сумму в 2,5 миллиона. Это стандартная такса. Твой рейтинг возрастет. Появится доступ к специализированному ПО, запрещенному для других, оборудованию, экипировке и прочему. Да-да, большинство твоих артов быту простым смертным не положены, даже имея высокий рейтинг. Например, теневое оружие или боевые заклинания, какие ты забрал у Римуса. И еще бонус. В рейды за богатыми трофеями в отличные, но в опасные, будут тебя брать не только волки. Очередь выстроится. В самом Нордсити всегда найдется высокооплачиваемая работа. И под городом тоже. Диггеры к тебе потянутся. Репутация многое значит, особенно в нашем клане. Демоноборцы, если они реальные, они дутые. Они больше некромантов на порядке зарабатывают. Только нужно мало. Здесь вновь усмехнулся. Больше эта гримаса походила на оскал каменного голема. Выживать и убивать тварей. Становиться сильнее и снова убивать. Но если ты достойный ученик Федора, то достигнешь таких высот, когда демоны будут по тебе ходить и не появляться в нашем плане бытия, чуя тебя поблизости. «Я не понимаю, вы тут с грязной...» Взвился опять ботаник. Вот от него почему-то не ожидала. Даже бандит стоял и не пытался вякать, желваками только играл, и явно хотел убить. Этот же придурок лез в бутылку. Белик посмотрел на интеллигента, как на вошь на гребешке. «Тебе и не нужно», — отрезал главный. «Что скажешь, Став?» «Деньги меня не интересуют», — опять проигнорировал резвого серого я, отчего тот совсем взбеленился, даже задышал громко. «Есть такая порода, им даже не так страшен посыл на три буквы, как безразличие к их неординарной личности. На эту сумму готов взять товарами народного потребления. Интересует диагност, желательно совместимый с искателем. Лучше всего работающий постоянно в автоматическом режиме, также модули к данному исследовательскому комплексу, сапоги, интегрируемые в доспехи «Черный скорпион», артефакты, в первую очередь, заточенные на сопротивление к Крио. Можете предложить боевые, как и направленные на наблюдательность и скрытность. Такие же характеристики, редкие и уникальные. Слепки реальных мастеров, бой с холодным оружием и бизонного, выживание, добыча ресурсов и редких вещей в локациях разного типа и экстерналки. Еще ловцов теневых сущностей, специализированные базы данных. Хотя, скажу честно, они должны быть действительными какими-нибудь нужными и закрытыми для всех. Сейчас, учитывая мой рейтинг, я и без всякой помощи имею доступ ко многим данным. Еще все мои расходники во время охоты вы восстанавливаете за свой счет. И в самой локации, так как меня никто не освобождал от сбора, я могу брать вещи положником, даже обязательные для сдачи. Кроме этого, неизвестно, какие я получу ранения, поэтому сегодня, если смогу, буду работать, но без обязательной нормы. Если цены от вас за предлагаемые мне товары возьмутся с потолка, то не только это запомню, но возьму деньгами». «Договоримся так. Я работаю с тобой честно, Альфред, а ты со мной. В противном случае возитесь с демонами сами. Но если мне сотрудничество понравится, то готов и дальше его продолжить на подобных или иных, но взаимовыгодных условиях». Я сказала. Не удержался и добавил последнюю фразу, отзеркалив ее. Альфред ухмыльнулся. «Вижу, Федор в тебе не ошибся. Он сам такой, и ученики будто один. Палец в рот не клади. Еще осталось проверить, каков ты в деле. Но, в принципе, я согласен. А с последними пунктами скажу так. Нам, наоборот, работать выгодно. Весь неликвид тебе сбагрим, с черными у нас проблема, а вот с разной экипировкой для них нет. Это честно. Как хотел. Доволен?» Кивнул утвердительно. «Хорошо. Далее, по поводу положника. Поверь, даже 5 вещей, обязательных для сдачи, это очень много. Их могу обещать, никто не тронет. Расходники, сразу говори, что тебе нужно, дабы потом без головы демона не возвращался, со словами «Ну не шмогла я, не шмогла». Макс сверлил меня злым взглядом, но с довольно благодушным лицом. Вот поползень коварный, змея подколодная. Добрый дяденька, серый же опять выдал. «Но...» «Кто не согласен с моим решением, займет место Стафа и станет по-настоящему полезен клану. Демоноборцы нужны как воздух, а мрут как мухи, как в той поговорке. Страна нуждается в героях. Продолжение, думаю, озвучивать не нужно. Ты еще что-то хотел, Андрей? Есть желание?» «Нет, я так и думал». «Хорошо, с последним пунктом тоже согласен. 5 так 5». Здесь я мысленно вдохновенно выругался. Мне этот демон теперь нужен больше, чем даже им. Потому что если все пройдет как нужно, о сокрытии некого браслета и тетраэдра можно забыть. Я предполагал, что они именно к обязательным для сдачи предметам и относились. Главное их найти. «Мне нужно 6 светошумовых гранат повышенной мощности, 2 руны, туман или дымовая завеса, пара картриджей для автоматической аптечки, заполнить до предела накопитель магической энергии и что-нибудь от воздействия крио, химия или другие средства, если есть арт достойный. Его даже можно провести в виде аванса. Вам такое все равно ни к чему. Нужно подобное, потому что сталкивался уже со спонтанным выбросом. Эка я завернула. Во время убийства в Норд-Сити как раз собирателя душ. Здесь есть вероятность появления такого же демона. «Договорились». И скрепили соглашение рукопожатием под уважительные, безразличные, злобные, завистливые, сочувствующие, полные слез и гордящиеся мной взгляды. Осталось только демона победить, свиту на ноль умножить, еще и не сдохнуть от дружественного огня Макса, паука, бандита или возмущенного интеллигента. Часть вторая. Мы прошли через монументальные арочные ворота, ведущие в город. Улицы на макете, кажущиеся прямыми, здесь часто искривлялись. Застройка — все больше двухэтажные дома из дикого камня с крохотными задними двориками. Некоторые без них. Чем ближе к центру, тем более высотными становились здания, но только редкие достигали 5-6 обычных этажей. Готические мотивы проглядывали во всем. Множество башен и башенок с острыми шпилями венчали сплошь черепичные крыши. Вокруг серые и черные тона. И даже мансарды, часто из дерева разных пород, только подчеркивали некую средневековую мрачность. Не добавляли веселья многочисленные торговые лотки и палатки под открытым небом, без розовощеких, улыбчивых или хмурых продавцов. Встречающиеся тут и там трупы мертвецов каких-то животных, просто скелеты. Нередко просматривались выбоины в стенах от мощных ударов, проломы в дымных разводах. В воздухе пахло гарью, отчетливо несло тухлятиной. Трупная вонь порой забивала ноздри, смешиваясь с запахом тухлой рыбы. Это амбре заставляло сильнее стискивать зубы, дабы не стошнило. Выход нашелся быстро. Я активировал респиратор и смог насладиться чистым воздухом. Весь негатив был отсечен умными фильтрами. Еще и на небе появились тучи. Стал накрапывать мелкий противный дождь. Вновь потемнело и сразу похолодало. Пар пошел изо рта. Со мной рядом бодро шагал маг класса А+, Любомир Сенин. Чистый, высокий, худой старик с окладистой белой бородой. Аксакал был молчалив, в беседу не вступал, про цели своего присутствия не рассказывал, а я не навязывался, не лез с расспросами. Прислушивался к окружающим. Лучше бы он справился. Это троица воинов, закованных в латные доспехи, вооруженные копьями и топорами на длинных рукоятях, топала позади нас в метрах в 10 и громко обсуждала мои шансы на выживание в предстоящей авантюре. «Иначе кому-нибудь придется занять его место. Я многое прошел, но с демонами не хочу связываться. Чревато, знаете ли. Люди часто пропадают, отблески в зеркалах не хотелось бы поймать, а борцы мрут, как в моровое поветрие». «Так я про то речи веду, надо как-то подсобить. Но красиво все сделать, чтобы сами метки не заработать». «Да, вероятность, пусть и небольшая, оказаться в реальной заднице, лучший мотиватор для оказания посильной помощи». С трудом сдержал злую улыбку. Ведь, несмотря на кажущийся выбор, убивать низшего со свитой или отказаться, на самом деле его не имелось. Я не готов был отринуть ученичество, так как именно в нем видел хоть какие-то перспективы и возможность не только выжить, но и занять место под солнцем. Кроме этого, демонические метки, происки СН и путь кровавых ледяных лезвий никто не отменял. Проблемы с уходом от ведра не исчезали, поэтому для меня изменилось бы только одно. Оказался бы лишённым всякой поддержки перед лицом неиллюзорной опасности. Учитывая происходящую жесть, становилось очевидным. Если не будет передышки, то сдохну, пусть не от ран, зелья работали, но с ума сойду точно, ни секунды покоя. Мне казалось, что с момента попадания на Нинею не один месяц прошел. На деле даже думать не хотелось. Да и подозрение о том, что это очередной экзамен пламенного на стойкость и решительность, никто не отменял. Учитывая прошлый зачет и слова учителя, то вероятность подобного стремилась к 100%. Главное, я шел не один, вон какая толпа. И все как на подбор бойцы невидимого фронта. «Он под куполом будет, поэтому только через час можем присоединиться к веселью, когда кончится заряд в сфере. Ничем мы ему помочь в это время не сможем». «Что?» Даже остановился, но справился с эмоциями, продолжая слушать дальше, стараясь сохранять невозмутимость на лице. «Да, Толя прав, даже не увидим ничего. Барьер полностью непроницаем, он такой мощности, что и выше не прорвется. Я два раза сталкивался, да и вряд ли у нас столько опыта имеется на всех, как у нашего демоноборца. Став головорез еще тот, и душегуб знатный, 3 низших за 2 дня грохнул, а по гамбургскому счету за сегодняшние стандартные сутки, всякий криминальный элемент уничтожает только в путь, где видит. Человек 5 точно прибил. Думаю, он бывший мент, Те уголовников не любят даже здесь, которые честно и там были, и с уродами никаких грязных делишек не имели. А, чуть не забыла, еще главного паука до кучи замочил, на глазах у Альфреда, представляете? Тут достал главного. Не человек был, а гнида, охарактеризовал Римуса один из воинов. Но про мертвых либо хорошо, либо... Леоня, не перебивай. Так вот, еще из их же клана членистоногий в гермафродита одного превратил. Ржали часа два, Петька прокачка. Бедняга сквозанул куда-то в слезах и соплях, больше никто не встречал. Так ему и надо. Я там был, все тоже видел своими глазами. Петька на понтах прикатил и сам полез. Но очень жестоко черный поступил. Ей-богу, лучше бы убил бы засранца. Это вновь вмешался Толя. Про некий купол и временной интервал в час они больше не говорили. Перескочили на тему моих подвигов и гадания о прошлой профессиональной принадлежности. А затем замолчали вовсе, после окрика. «Разговорчики!» От идущего чуть впереди них Макса. Рядом с инквизитором держалась Алиэль. Опять подстава? Или стандартная практика? И как быть? Сука. Еще и Ирию отправили разбираться с мертвяками. Троих из них заметили у восточного моста. Оказались матерыми, буром на пост не полезли, а поспешили раствориться в ближайшей роще. Приказ Альфред выдал простой — найти и уничтожить. Для меня, если их прибьет, это хорошо, в будущем. Прикинула. В том направлении следовало совершить 7-километровое путешествие до стационарной точки. И хотелось больше всего поймать сильного теневого зверя, хотя бы черного шека, чтобы не сдать его, а привязать к поясу. Сам же такой необходимый предмет интегрировать в броню, освободив слот для чего-то другого. Несмотря на расширение, посадочных мест катастрофически не хватало. И мечталось, пока даже не пробовал, искатели внедрить как сложное маготехническое устройство. Исследовательский комплекс со всем параметрам вроде бы соответствовал. А так расспросил бы девушку сейчас. Остальные вряд ли ответят нормально. Если бы хотели, давно в курс ввели. Выглядеть же просящим, умоляющим бросить кость, будто изголодавшейся собаки. Посчитал ниже своего достоинства. Раньше бы так не поступил. Мечты и мечты, только они позволяли оставаться в благодушном настроении. Демон — это возможность отлично поднять характеристики и обрести какие-то новые возможности даже без кристаллов. Жаль, Никодима послал в приказном порядке главный проводить инструктаж и следить за нашей группой. И вызвано это было не вредностью или желанием мне нагадить, хотя и такой вариант мог иметь место, а разгуливающими рядом мертвецами. Вот наставник точно бы все рассказал. «Пойми, ты сейчас будешь нянкаться со Стафом, а он уверен справиться и сам. А в это время у тебя полгруппы вырежут. Вы же на самой границе лагеря встали. И так потери дикие, хотя даже сбор не начали. Поэтому возвращайся к своим, будь бдителен, я сказал», — заявил Альфред. Напоследок наставник дал совет. «Не расслабляйся. Самое главное, смотри, чтобы твоя кровь не попала на зеркала или отражающие поверхности. На любые, но особенно большие. Примерно в рост человека. Иначе вероятность появления высшего после или во время убийства низшего будет стремиться к 100%. А через маленькие тот может паразита нацепить на тебя или какие-нибудь проклятия наслать. Еще и теневые твари часто демонам подчиняются. Собрать их может со всей округи». «Да, такой поворот мне не нужен. Совершенно. Вывод простой. Сражаясь с монстрами, нужно держаться подальше от подобного, чтобы даже случайно не спровоцировать высшего. Уверен, будь рядом Федор, он бы наоборот сказал. Но имея огненного мага за плечами, можно и пойти на такой риск. Там не страшно, учитывая совокупные характеристики учителя, на которые не скупились окружающие. Еще и боялись его до жути, и считали с ним даже сильнее мира сего, а такое на ровном месте не возникает. Тем более на Нинее, тем более на выбранном поприще». Вновь вернулся к подслушиванию. «Ники, ты понимаешь, этот грязный урод на наших глазах легко и просто убил Римуса. Он ведь брови не повел, чик-чик и все, и взгляд такой же пустой, как и до этого, мертвый, а с ним еще и переговоры ведут, его еще и чтят, как нормального воспринимают. И где справедливость?» В очередной раз начал бубнить спутница Андрей Смирнов. «Достал, урод. За последние 10 минут повторил свой плач по Ярославне 3 раза. Я даже не смотря в их сторону, а они вырвались 7 метров вперед. Представил, как на лице девушки проступает брезгливость и некая годливость. Еще стыд, учитывая, что ее щеки покраснели, когда она бросила быстрый взгляд на меня, оглянувшись. Ушки же порозовели, красивые, кстати, аккуратные. Он маньяк, понимаешь, из тех, что деньги раньше отбирали в школе, и в универе потом резвились. Гопота, Всегда думал, как хорошо, что здесь их мускулатура, телосложение, мускулинность ничего не значит. Но нет, все чаще появляются вот такие выскочки отморозки. Я к своему месту почти 10 лет земных шел. 10! 8, чтобы меня просто заметили. Со мной такие люди, как тот же Макс, стали просто разговаривать. А с этим подонком на второй день беседы ведут. И кто? Сам Альфред. 2,5 миллиона предложили. Ты представляешь? 2,5. Этот же. Мне деньги не нужны. Попытался передразнить меня он гнусаво. Вот урод, папуас дикий. Такие, как он, в той жизни нас преследовали и в новый покой не дают. Надо с этим что-то делать, как-то решать вопрос. Еще он напоминает мне мажора, они там берегов не знали. Здесь тоже их донат рулит. Наверняка благодаря деньгам папочки вытащили из тюрьмы, где находился за многочисленные преступления. Может, даже детей на своей тачке переехал под наркотой, а затем сюда с кучей марок и необходимых вещей перекинули. Кольчуга на второй день. Так не бывает. А может, он педофил? Паук сам на него бросился. Надо было подставиться. Сдохнуть, чтобы в твоих глазах хорошо смотреться. Правильно я поняла? Насмешливо спросила девушка. Что же до денег? Ты столько времени здесь, мини-клан свой организовал. Не знаю, чем вы волкам приглянулись. Наверное, исполнительностью и стахановским трудом во их благо. Но розовые пони вам бы лучше подошли. Слышала, есть и такая группа. А снежные, на мой взгляд, большую ошибку делают, что таких советоваться зовут. Недоросли вы еще, и вряд ли такое случится в этой жизни. Никита явно стал заводиться. Голос зазвучал резче, оно и понятно. Достал сучара. Весь путь ей мозг выносил, не знаю, почему она так долго терпела. Но девочка явно хорошая, зрела в корень. Присмотреться нужно. И ты ни хрена не понял, что марки — это всего лишь марки, а то, о чем говорил Став, это усиление, это новые возможности. Попробуй на деньги купить жизни. Иногда же от одного дурацкого параметра, от его нехватки она и зависит. От чертового прибора типа автоаптечки или НАЗа, лишнего эликсира, инъектора. Да ты не понимаешь, он его спровоцировал, а потом убил, хладнокровно. Что же до меня, то посмотрел бы я, как ты на корне выворотня, будучи серой, быстрее меня поднялась бы. Люмини и так далее по списку. Еще и бандиты кругом, всякая мразь, каждый хочет откусить свой кусок. Создал свой клан, заслужил уважение у матерых группировок. Мы у белых медведей, у носорогов тоже в списках дружественных. А тут на второй день кольчуга, артефакты, ученик мага. Если ты забыл, я серая и глава клана, пусть и небольшого, но больше боевого, чем собирательского, и здесь 4 года, земных. Отрезала Ники. Зависть — плохое чувство, очень. В целом, плевать на изжогу пациента, но он мог решиться на какую-нибудь пакость и подлость. Такие спокойно идут на убийство других, просто потому что им человек не понравился. И не видят ни одного разрыва в собственной логике. Они хорошие, мир очищают. За него родимый болеет. Вот всех гадов выпилят, и настанет эра благоденствия и процветания. Шкала Крио защелкала по-другому. Ага, уперлась в 50 эр в час. Пока нормально. Сказали, максимум будет общего 90-100, если не брать во внимание аномальные выбросы. Так вот, очередная плохая новость. Имел в виду психологический портрет Андрея. Но главное предупреждён. Теперь еще и затылами придется постоянно приглядывать. Хоть глаза на затылке отращивай. Замечательно одно. В желании покрасоваться. Если только не отвлекал внимание и не дезинформировал. Парень в описании от маги привел характеристики собственной брони, а также основного оружия. Хвастался и гордился. Арбалет и меч первый на 200, второй на 170. Защита на 210. Могли быть еще и арты. Хотя, вряд ли. Не знаю, не знаю. Но не стоило сбрасывать со счетов. А так смешно смотреть на подобные надписи рядом с именем «Не подходи ко мне, я страшен в гневе». И вооружён, и опасен, и вообще. В этом и разница. Ты ковырялся в земле с лопатой, платил дань всем подряд, чтобы не трогали. Девушка стала заводиться не на шутку. Тон ледяной и презрительный, а до этого увещевала. А он убивал подонков и ведьм, как и всяких грабителей. У них все забирал в виде трофеев, отсюда и кольчуга. Кто сказал, что они убийцы? Он? Там все чистые были. Урод за свою грязную ущербность и такую же суть мстит всему миру. А ты не видишь очевидных вещей? Патетически прошипел Андрей, обернувшись и мазнув по мне каким-то безумным взглядом. Уж не маги ли моя его с ума сводила? Хотя я тоже молчала. Ничего не делала, с ним вообще старался не контактировать. И даже не подкалывал товарища, не провоцировал. Мог бы, но мысли были заняты только предстоящей смертельной охотой. Да, он. И ты ему веришь? Я верю клятвам перед ЦК, а также в амулет истины. Так что мимо. И сейчас понимаю, что не зря мы расстались. Теперь точно ясно, почему нам было не по пути. Я сделаю тебе одолжение по старой дружбе. Я не слышала твоего бреда и не хочу. Запомни, просто так рейтинг клановый не начисляется, демоноборца не дает и так далее по списку. Как хоть одно реальное достижение возьмешь, не лучшего сборщика корня, а боевое, расскажешь. Или скольких ведьм ты убил, даже трансов, а может бандитов, за 10-то лет. А если посмотреть, сколько задницы вылезал, перед каким количеством людей прогнулся. Вот-вот, скажу тебе, я немного сегодня про него узнала. Он за сутки 5 убийц успокоил. Поэтому забудь, если задумал что-то плохое. Иначе ты тоже станешь пеплом или кормом для зверя. Став шутить не будет, и скидок тебе не сделает. Я и говорю, убийца, его нужно остановить. «Нет, ты не видела его лицо. Он же спокойно, как муху, прихлопнул Римуса. Ты что, не понимаешь? Даже брови не повел. Кристалл забрал, и Арта кинжал крутой. И это все байка, что он случайно сюда попал. По-любому смердник, людей грабил, все у них отбирал. Там был королем, еще и спасли от электрического стула. То педофил, то мажор, то киллер, то деньги в школе отбирала. Да, парнишку несло, как ту свинью по грязи. Весело, задорно и абсолютно не смешно. Он прибил насекомое, точка. Мерзкое, похотливое, паука. А ты, если не понял, повторю предельно просто. Заткнись и скройся с глаз моих. Достал, дебил мля. Тихо заявила девушка, но так зло даже меня проняло. Магия-то красава, или может? Плохо, что не дождалась, пока тут планы не озвучил. Зря остановила. Вопросы, вопросы. Будет он действовать, пытаясь подставить под удар, или просто смотреть, когда меня убивают? А может, своими руками со спины попробует восстановить справедливость? Все могло быть, все. Андрей тем временем замолчал и с гордо поднятой головой отстал от Никиты на 5 метров. Затем остановился, дождался, когда его миновал я, отвел взгляд в сторону, а потом пристроился к нагнавшим его Максу и Алиэле. Вот их разговора не расслышала, и это взбесило. Попробовал приотстать, но вроде как сигареты искал, прикуривал. Но пока чертыхался, те замолчали. Сейчас, скорее всего, произошла завершающая фаза давно начатого диалога. Гадёныш же сиял, как начищенный пятак, будто 1 000 000 в лотерее выиграл. Сука, и что же вы задумали, падлы? Неужели действительно? Как вариант. Опять взбодрился. Холодок, который перестал казаться противным, пронёс от поясницы к затылку, эдакий освежающий ветер. Бриз, мать его. А чуть пошевелил волосы. Вот и хорошо. Просто отлично. Мысли все конструктивные. Как их убивать всех, если полезут? Прикинул, что почти автоматически, начиная в любом помещении, в любой обстановке думать о действиях в случае нападения. Кого гасить и как, первым, кого вторым, а кому и просто в зубы сунуть достаточно. Вновь посмотрел на присутствующих. Собралось нас на охоту на демонов не очень много. Кроме упоминаемых фигурантов, еще присутствовало 3 тройки незнакомых мне бойцов, в имена которых я даже не вчитывался и не запоминал. Отметил, что в списках лиса не числились, этого достаточно. Те были в глухих шлемах и напоминали роботов. Движения слитные, плавные, механические. Практически все молчали, а кто пытался говорить, их затыкал Макс. Я же приготовился как мог к битве. Нет, не ради красивого самоубийства на охоту пошел, а по той причине. У меня 2 уберплюхи, которые глушат как великих магов, так и разумных и полуразумных существ из иных планов бытия. Гранаты от Федора, фарш, огонь и кислота. Сам прокачан благодаря артам, лучше, нежели многие вокруг. Пришлось извлечь этилену. Порадовало одно, что прогресс перезарядки на данном этапе не обнулился, а всего лишь был остановлен, ровно до того момента, пока обратно не будет помещен в слот. Его место занял Шокет, долго гадал. И так вертел и эдак, но заменил на такой же ярости льда. Проверил светошумовые гранаты, как доставались, и подарки от учителя. Получил дополнительно еще от Альфреда по 2 инъекции боевого стимулятора. Рэмбо повышает все физические характеристики на 2 на 1 час, а также дает на это время невероятный прилив сил. И Игнор 2, защита от криополя, интенсивностью до 24 тысяч ар в час на 20 минут. «Этого тебе хватит с лихвой. Больше 10 ни разу здесь выброс при переходах не случался», подвел итог заместитель главы экспедиции. На наивный вопрос: «Не вредна ли такая мощная химия для здоровья черных?» ответил, не задумываясь. «У тебя демон будет под рукой, кровь все снимет. А если не одолеешь, будет все равно, умрешь не от уколов». «Логично, тут и не попишешь». Оружие трогать не стало. Там все было заточено на подъем параметров. И значительно. С ним успел наиграться. Больше ничего пока в голову конструктивного не пришло. А еще отметил, что низший демон меня манил, как света мотылька. Это чувство, скорее всего, походило на ломку наркоманов. Ни о чем думать не мог. Только о твари, точнее, о трофее с нее, крови. В собственном усилении, желание же подняться еще выше даже не день за днем, а час за часом становилось сильнее, превращалось в настоящий фетиш. «Я убью тебя, гадина», — мысленно погрозил будущему пришельцу. И ничуть в этом не сомневался, с таким-то арсеналом. Да, можно продать за 500 000 каждый арт с шокидом, только деньги не принесут мне столько плюсов. Постоянное повышение сопротивления к Крио, незримой защиты даже без всякой одежды, значительный рост объема магического резервуара, ускорение восполнения этой энергии, еще и по 10% плюсом к каждой из характеристик, даже будущих. Единственное, напрягало ожидание удара в спину. 76 ярок в час, нормально. Даже не наберу в шкалу облучения при таком раскладе. Хотя химией воспользоваться придется. А не хотелось. Слова Федора про ее вредность жгли. Единственное, что можно было весь негатив снять кровью. Под нее полный рюкзак пустых 1,5-литровых бутылок набил, мешков под ингредиенты набрал, 2 набора мензурок по совету Никодима и несколько пластиковых контейнеров. «Все, пришли», — заявил провожатый, остановившись на небольшой площади с фонтаном по центру. Тот выглядел довольно интересно, скульптурный ансамбль, мать его. Некое чудище, похожее на зубастого кальмара, облило щупальцами корабль, пытаясь утянуть его в морскую пучину. Под ним бурлила и пенилась темная, почти черная вода. Мастер настолько талантливо изобразил мечущиеся от ужаса по палубе маленькие фигуры на фоне сломанных мачт, порванных парусов, что он, казалось, передавался по воздуху. Порождал неясную тревогу, а рядом на краю фонтана в полный рост, выполненная из белого камня, возможно, мрамора, фигура красивой женщины с длинными распущенными волосами, сидящая на коленях на берегу моря и явно молящейся своим богам. Судил по чуть опущенной голове и сложенным вместе ладоням перед лицом. Из глаз ее текли слезы, сбегали по щекам и высокой груди, накрытой легкой туникой. Капали в набегающие волны, изображавшие прибой. Мать или жена одного из моряков? А может, сестра? Чёрт его знала. Такой вселенской печалью веяло от статуи. Поневоле хотелось тоже помолиться вместе с дамой. К дьяволу сопли. «У меня есть великий холод, а на морозе слезы не бегут, они застывают». Превращается в лед, трансформируется в злость, ярость и рождает огонь в душе. Торкнуло так, что безумно захотелось рубануть рассекателем тьмы по шее Андрея. Посмотреть, как покатится его тупая башка по каменной мостовой. А затем и Макса достать. Интриган хренов. Еле-еле смог остановиться, рука уже за спину потянулась. Так, спокойней. Не нужно такой азарт зря растрачивать. Впереди схватка не на жизнь, а на смерть. С трудом совладал с собой. Вновь посмотрел на произведение скульптора. Теперь лишь задаваясь вопросом, как он добился, чтобы фонтан так работал. И воздействовал на эмоции. Если не магией, то можно снимать шляпу. Не удержался и сделал несколько снимков с разных ракурсов. Да, велика сила настоящего искусства. Но это все потом. Если что-то после схватки останется целым. Наконец-то стали в голове проступать правильные мысли. Первое и главное — оценка собственной диспозиции. От площади в разные стороны в виде паутины расходились улицы и улочки, которые, в свою очередь, либо вели на соседние узкими проулками и переулками, либо заканчивались тупиками. Вновь смотрелся в карту. И нет уродом сразу сообщить про место встречи. До последнего аксакал тянуло. Сучара, а может, сам не знала? Ага, сюда неведомые незримые тропы случайно привели. Не понравился и еще один нюанс. За невысокой стеной площади кладбища, которое отсюда из-за многочисленных деревьев по периметру ограды, изначально показалось парком. Памятники, и еще раз памятники. Никаких крестов и символов и скульптур. Только гранитные вертикальные плиты. Много плит, очень. Даже поежился. Пытался запомнить все детали. Плохо, что мало времени. «Прорыв будет здесь», — Любомир показал пальцем прямо на фонтан. «А мы его еще чуть подкорректируем». «Точно?» — спросил я. «Ты видишь еще какое-то место рядом со столь сильно отрицательной энергетикой?» Отозвался сварливо тот, но почему-то добавил, подумав, вполне нормальным тоном. Конечно, если сбросить со счетов высокомерие от переполнявших деятеля знаний. «Мальчик, запомни, Там, где люди испытывают негативные эмоции постоянно, чаще всего и случаются прорывы. Они своим горем, своей печалью и тоской. А это выплескивается в мир прорвой энергии, разрушая тонкие границы между планами бытия. Это место плачущей Великой Матери, которая скорбит по всем морякам, путешественникам и первопроходцам. Но сюда ходят поминатели любых пропавших без вести, а не только представители перечисленных профессий. И каждому найдется место в ее сердце. Каждый обретет покой. Прибавь кладбище рядом. Вот тебе и ответ. Но самая высокая концентрация все же в фонтане или над ним. При прорыве мертвецы не восстанут? Задал самый главный для меня вопрос. Хрен бы с местом в сердце, если бы те были тупыми зомби из фильмов, которые на первых этапах двигались медленно, а страшны были лишь укусами, ведущими к гибели, и не живой толпой, которая могла задавить любого массой, то плевать. На Нинеи же они сразу возрождались в великолепной боевой форме, невероятно быстрые, сильные, хитрые. Хотя проверить следовало для уточнения, по зубам ли они мне, ведь параметры возросли. Какие они сейчас противники? Вот тоже, надо с десяток другого уничтожить, и в академию их, в академию. Мысли такие, будто готовился жить вечно. И ещё один вопрос, ответ на который я так и не получил. Если убить в крио человека, то, перерождаясь в вечно живую тварь, при ее уничтожении возникнет еще один криз? Или только один на двоих? Там или там? «Кто знает?» — развел руками маг после минутного раздумья. «Я не некромант, но вроде бы кладбище старое, поэтому вряд ли они восстанут. Обычно только свежие трупы поднимаются. В старых костях нет отголосков жизни, их впитывает земля». Опять сказал много, ничего не объяснив по существу, еще больше запутало. «А сейчас я устанавливаю сферу, барьер великого отрицания. Кроме этого, она совмещена с манком. Потребуется капля твоей крови. Радиус действия 100 метров, активируется через 5 минут после запуска процесса. За это время мы покинем пределы купола, предоставив тебе честь сражаться с исчадьями демонических планов. И если ты не справишься, то придется кому-то подхватить эстафетную палочку из ослабевших рук». «Это я уже понял. Хорошо, что ждать удар в спину...» Да мыслить не успела. «Мастер, мы с Адрием тоже остаемся», — влез Макс. «Если что, поможем Стафу, чем можем. Альфред сказал, надо победить». «Да, да, поможем. Обязательно поможем». Как китайский болванчик закивал Смирнов. «Суки! С такими помощниками никакие враги не требовались. Придется постоянно отвлекаться, постоянно быть настороже. Действовать, скорее всего, начнут, как только я уничтожу низшего. И выводы?» «Мы будем вон в том здании», — ткнул Северный в богатое трехэтажное длинное строение. На его черепичной крыше по периметру расселись похожие на горгульи скульптуры. Готика, мать ее. «Падлы, почему Алиэль не взяли с собой? Так бы можно было цепной молнией по трём шарахнуть, превентивно успокоить». Мозг работал в ускоренном режиме на 300%, в несколько потоков. Чтобы выгадать чуть времени и оценить решительность противника, заявил. «Плохая идея, я вас спасать не буду, мне не до того. Предупреждаю перед свидетелями сразу. Если возникнет необходимость, демоны окажутся рядом с вами. Однозначно не посмотрю и ударю по площадям». Попытался избавиться от нежелательного присутствия, взывая к здравому смыслу. «Не нужны вы мне здесь, не нужны». «Как-нибудь переживем», — беспечно махнул рукой Макс. «Да, да, переживем», — повторил за ним Серый. «Шакал табаки». Теперь уверенность, что дурака взять на роль киллера Северным, стала абсолютной. Хитрый Макс, скорее всего, задумал операцию по моему устранению в несколько ходов. Поиграл на несправедливости бытия перед Андрюшей, рассказал про обнаглевших грязных, пообещал помочь разобраться. Затем дебил, чей разум возмущенно кипел. Что тут чайник, легко убивал меня. «Почему? Так арбалет крутой. Загонит болт на раз. Параметры кольчуги всем известны. А атака любого его оружия крыла их по всем статьям. Никто пока не понял, что я привязал к себе Скорпиона. Так вот, Смирнов гасил меня. И тут же его уничтожал напарник. А потом перед всеми заламывал руки, мол, не уследил. Надо было раньше такого змея-гадёныша прищучить. Не получилось, не срослось. Однако я отомстил, наказал преступника на месте. Став? Хм. Скупая мужская слеза и слава павшим героям. Слава!» И ведь Никита не станет молчать, тоже заявит, что вынашивал типок под лючьи планы. С Макса взятки гладки, он еще и подрастет в рейтинге и в глазах начальства. Ну, сучара. Интуиция опять повысилась. И озарение. Я ведь могу купировать угрозу на раз. И вряд ли кто-то будет в восторге. Осталось немного. Главное — решительность. «Тогда посмотрю, где вы остановитесь», — заявил двум товарищам. «Чтобы в случае чего не получилось случайно вас покалечить». Старался, чтобы голос звучал спокойно. Хотя если даже будут проскальзывать нотки радости, то сочтут сильные эмоции признаком дебилизма, атрофии головного мозга. Ведь подумают, что вызваны неожиданной помощью от друзей, еще и посмеются в кулуарах. Ну-ну, хотелось ухмыльнуться. Сдержался. Я найду, чем занять вас, суки. Для места Лёшки инквизитор, как уже говорил, выбрал трехэтажный дом, явно бывший постоялым двором или гостиницей. Все здесь было стандартно. На первом этаже трактир и кухня. В лучших традициях отметил огромный камин, где на вертеле сейчас находился довольно упитанный поросенок, прожаренный с одной стороны. На столиках и длинных столах стояли чашки и пивные деревянные кружки. Стаканы и бутылки. Огромные мухи чувствовали себя хозяйками, перелетая роями от одного яства к другому. Пир на весь мир. Казалось, что все посетители лишь вышли куда-то на 5 минут, и вскоре они вернутся. На спинках стульев висели сумки и ранцы, плащи и куртки. Отчего-то взгляд зацепился за одинокий саквояж, стоящий на круглом табурете. Поднялись по широкой деревянной лестнице на второй этаж. Здесь располагались многочисленные номера. Я пинком легко выбил самую из украшенную двери. Она, к моей радости, открывалась вовнутрь. Явно одна из лучших комнат. Оказался неправ, их было целых 3 и санузел. «Став, ты чего, помародёрить решил?» — усмехнулся Макс. «Да, посмотрю, что к чему. Интересно, время есть». Ни капли не соврала. «Только недолго, маг уже почти все подготовил. А мы будем вот здесь», — ткнул пальцем тут куда-то напротив. «Ага, вы располагайтесь, сейчас гляну. Но сначала сундук осмотрю, может, и найду чего ценного». «Окей». «Да, я оказался абсолютно прав. Где, как не в лучшем номере отеля, может найтись ростовое зеркало? Вот-вот». На секунду задержал взгляд на отражении. Да, нехило потрепало. Морда потеряла любой намек на интеллигентность. Шарма добавили шарамы. Неужели они действительно украшали? Да я ни черта не понимал в мужской красоте. Не мог ее оценить. Но с моей точки зрения, особенно того прошлого домашнего человека, не хотел бы с таким товарищем повстречаться не только в темном переулке, но и столкнуться при свете дня на улице. На меня взирал сурово даже с некой злостью явный отморозок, убийца, рецидивист и вор. Креста негде ставить. И взгляд пустой, тяжелый, оценивающий. Ладно, пусть красит дела, а не рожа. Мне с ней не пить. Перчатки убрал, вытащил туристический нож, задумался на секунду, а затем решительно резанул по запястью. Кровь брызнула на зеркальную поверхность, ручейками стала сбегать по ней. Но до низа не успевала стечь, она исчезала, просто впитывалась мгновенно в вертикальную твердую поверхность. Даже отшатнулся. «Вашу мать, магия!» Оказалось, ко всему уже привычно и удивить трудно. Ну-ну, аж волосы зашевелились, и не только на голове. Высохшие русла обозначились четко. Вот тут окончательно пробрал мороз, обожгло позвоночный столб лютой стужей. Но кровотечение прекратилось. Регенерация, как и говорил Федор, была дикой и поразительной для меня. Секунды порез затянулся. Бравурные мысли о будущем усилении развеялись под пульсирующей мыслью. Не лечу ли я сейчас головную боль выстрелом из ТТ в висок? Ребятки, даже если сдохну, вам будет весело. И все уже случилось и произошло, как там говорил Лис. Боишься, не делай, а сделал, не бойся. Всмотрелся вновь в зеркало, теперь больше обращал внимание на отражение комнаты. На миг показалось, будто как и во время сильной усталости, на периферии зрения возникли яркие разноцветные огоньки. Всполохи или просто устало? Пошел процесс? Это и есть отблески. Неизвестно, пока сработала или нет методика, но когда убью низшего, точно должно выманить высшего. Кровь ведь впиталась. Главное, чтобы он Макса занял. А хвастливого обиженного сборщика корня я за противника не считал, но держал в голове, что мог северный его какой-нибудь мегаубойной дрянью снабдить. Ладно, проехали, хватит размышлять. Заглянул к товарищам. Те расположились возле окна, которое выходило на площадь. Резные стулья поставили, только пива не хватало. К зрелищу готовились. «Псиудары мне достанет?» — спросил, будто беспокоясь за их здоровье. «Не, не должно, если только его отголосками, но слабенько», — отрицательно мотнул головой инквизитор. «Здесь 40-50 метров от фонтана, а остаточный фон при прорыве на 20 только распространяется. Как намерен нишу победить?» — не удержался, полюбопытствовал. «Война план покажет», — — ответил присказкой, пожимая плечами, и поспешил к Аксакалу. Дедок явно нервничал и призывно размахивал рукой, смотря на окно номера, где находились помощники. Уже через пару минут стоял рядом с ним и фонтаном. Любомир недовольно ворча заставил обнажить палец. Затем кольнул длинной иглой, выдавил капли крови на кристалл, который был установлен в центре явно медной сферы размерами с баскетбольный мяч. Пара пасов руками на ней. Показалось, или работал мистицизм, но от рук мага будто протянулись бледные линии к прибору. Затем со словами «Готово!» быстро засеменил по улице прочь в сопровождении отряда. А призма зажглась чуть синеватым светом. Нормально. Я же подумала, почему мне сделать все грамотно? Гранаты имелись самые разнообразные. Неужели трудно мин понаделать? Привозишь сюда кого-нибудь из Норд-Сити, он расставляет их, затем активация купола с каплей крови, экстренная эвакуация, и под сферы, когда полезут демоны, разверзается огненный ад, а минёры доставляют обратно в город, в места, как упоминала Ирия, с повышенным экранированием. Там он отлеживается, отъедается до следующего раза. Или опять не знал чего-то важного. Занял позицию в начале узкой улицы, на расстоянии около 30 метров от фонтана. Ее выбрал практически сразу, еще до этого момента. Стесненность маневра противника позволяла принимать их по одному, максимум по двое, даже если смогут избежать силы хаоса. Какие гости пожалуют? Это черт его знал. Самое главное, они пока еще не прорвались в наш план и находились в своем. Воображение нарисовало, как там готовятся к атаке легионы тьмы, выглядящие закованными в железо с ятаганами в руках, ровными рядами орков из Властелина колец. Бряцали по щитам оружием, подбадривали друг друга криками и рыками, входя в боевой раж. А их кавалерия верхом на варгах завывала, носилась рядом с диким гиканьем. И на мертвом жеребце невозмутимо восседал призрачный полководец с прямым обоюдоострым теневым мечом. Хрень. Крио показывало 105 эрок. Я последовательно вколол сначала игнор, а затем рэмбо. Опять жидкая энергия пронеслась по венам, захотелось заорать во всю глотку, с трудом сдержал порыв. Еще выбрал эту улочку, потому что надо мной почти смыкались вторые и третьи этажи домов. Они не позволили бы атаковать тварям типа грифонов сверху, размах крыльев бы не позволил. В принципе, оставалось только на голову мне свалиться, и такой вариант, учитывая злобность и полное отсутствие инстинкта самосохранения, тоже не стоило сбрасывать со счетов. Или дрянью какой-нибудь могли облить, например, кислотой или напалмом. И подумала, а если кальмар в фонтане оживет, как с ним бороться? Из скелета ниндзя появился отличный осьминог, прыгала кибелка. Или мертвецы на кладбище восстанут? Лучше не думать про такое, не накликать бы. Приготовил гранату хаоса для броска. Еще раз попробовал, как достаются светошумовые. Вроде бы отлично все, ничего не мешало. В очередной раз проверил максимальное удаление действия шокеда, наметил для себя вешки. Одной отличной послужил уличный фонарь для фонтана. Посмотрел, куда перебежать, чтобы оказаться ближе, дабы накрыло возможный межплановый переход полностью. Оценил дистанцию уверенного поражения, главное, чтобы меня самого не зацепило. Все обдумал, как и осмыслил, какой артефакт втыкать вместо одноразового, который был намерен использовать сразу. Если будут летающие твари, однозначно летяга. Помнилось мне, как поднял в небо легко грифон. Затащит такая тварь метров на 20 и сбросит. Там либо бестелесность, либо белку. Но первое — это на крайний случай. И, может быть, арт поможет и барьер преодолеть? Или ошибался? Если твари будут другими, то сначала ярость льда, атака, а затем смена его на хамелеона. Последний штрих. Сместился в ближайшую самую густую тень и активировал пассивный маскировочный режим Скорпиона. Минус одна единица магической энергии в секунду. Нормально. Время текло медленно. А вопросы? А что, если маг ошибся, и твари покажутся из другого места, или вызванный мной из глубин ада высший демон заглянет на огонек первым? А если не заглянет, как быть? Опасался я Макса, и было с чего, с ним даже Федор считался. Еще и хитро-мудрый мужик поднялся в своей среде, дела какие-то крутил. Нет, он был отнюдь не киношным злодеем. Это я сразу понял. Не сыграешь настоящую ярость. Да, он ненавидел ведьм и сегодняшнее положение. Просто мы с Никодимом могли помешать какому-то делу, ради которого он готов был мириться даже с Алиэли. То есть и никаких деструктивных чувств, просто бизнес, как в том фильме. Но и я тоже собирался прикончить его без всякого злорадства и непотребств, ибо просто хотелось жить, а не принести себя на чей-то алтарь, пусть и во имя великих целей. Раз, два, три. Но где же вы, суки? Где? 7, 8, 9. Успел досчитать до 43, глубоко вдыхая воздух, насыщая кровь кислородом. Внутренняя пружина сжималась и сжималась, готовая в долю секунды распрямиться, выбросить всю энергию в одном всплеске. И вот над фонтаном, в метрах 3 от поверхности, с хлопком, бьющим по ушам и волнами наводимого ужаса, вынеслось несколько теней, образующих одну огромную сплошную из чернильного цвета провала. Они замерли, а я уже бросал гранату хаоса, отмечая щелчками, слившимися в один, как Рио возросло почти до 1500. Нормально, это был пик. Затем шкала начала медленно опускаться. Всё или ещё ждать? Твари будто проявлялись, как картинка на моментальной фотографии. Приблизительно 20 псов? Нет, это была какая-то дьявольская помесь добермана и скорпиона размерами с упитанного телёнка. Хвост от членистоногого венчал костяной шип в форме вытянутого треугольника. Падающая с него зелёная слизь ничем, кроме яда или кислоты, не могла быть. На мостовой жидкость дымилась, прожигала даже камень. Острые толстые когти на длинных лапах, на шеях ошейники с шипами величиной с мизинец, вдоль позвоночника костяной гребень, даже отсюда было видно, заточка его бритвенная. Уже инструментов для убийств хватало, а ещё имелась пасть, полная острейших зубов и клыков. Глаза горели красным демоническим огнём, даже мороз по коже пробежал, а те стригли ушами. После псов, шумно хлопая крыльями, вылетело около 10 птиц, похожих на здоровенных ястребов, примерно по поясу взрослому человеку. Сами чёрные-чёрные. В глаза бросались мощные хищные изогнутые клювы, явно сильные когтистые лапы, которыми хорошо рвать мясо. 3 птицы сразу взмыли ввысь, остальные сбились в кучу. Странные существа, они парили над землёй, оставаясь каждый на своём месте, просто расправив крылья, не работая ими. Левитация? Магия, мать её, перемать! 2 быстрых тела огромных змей, сплошь покрытых, за исключением живота, короткими костяными шипами и броневыми пластинами. Те вынеслись настоящими экспрессами из тоннеля. Одна будто нырнула в мостовую, проламывая её и разбрызгивая, как капли воды, тёсаные камни. Оценил размеры, около 6-8 метров в длину тварюги. Первая встала на хвост, осматриваясь. Хотя чем? Глаз у этих созданий не имелось. Подруга вынырнула в паре метров, опять разломав настил, и тоже её голова застыла на 3-метровой высоте. Нет, это были скорее здоровенные черви. Время практически остановилось, потому что всё это я рассмотрел в секунды, отмечая, делая выводы. И вот он, виновник торжества. Антропоморфная фигура, вставшая на задние лапы уродливого ящера с огромными перепончатыми крыльями за спиной. Он последним вывалился из портала, после чего тот с хлопком исчез. Маги тут же отозвалась. Собственное имя – Тросхстер. Раса – низший демон. Ранг – прислужник. Класс – повелитель боли. Способности не определены. Защита не определена. Атака не определена. И в этот момент сработала наконец-то граната хаоса. Часть третья. Накрыло всю банду, за исключением оторвавшихся изначально от коллектива несколько ястребов. Сферу радиусом в 10 метров, с четко очерченными краями, заволокло фиолетовым туманом, который пришел в движение, закрутилось несколько смерчей, сливаясь в один сплошной. Вращение ускорялось и ускорялось, во все стороны полетела темно-красная, почти бордовая взвесь, со светло-коричневыми прожилками, иногда и со слепительно-белыми. Сразу понял состав – кровь, кости, мясо, кишки и мозги. Только кристаллы должны были остаться на месте, по крайней мере практика применения против трансов говорила о таком исходе. Второй мысленный поток сожалел о множестве полезных и дорогих ингредиентов, которые сейчас уничтожались без всякой жалости. Раз, два, три, четыре и птух! Этот дьявольский птух, отчего-то, несмотря на то, что звук был глухим, так и врезал по ушам, до звона в голове, до потери слуха на несколько секунд. Он пробился через сплошной умный шлем, а если бы не активировал его, вступая в бой, то, скорее всего, последствия выглядели бы гораздо радикальнее и плачевнее. А я прослыл бы идиотом. Скочил на ноги, исследовательский дрон сразу загнал наверх. С высоты в 10 метров мини-карта расцвела всеми оттенками красного цвета. Но не такого насыщенного, как при встрече с варщиками чёртовых пальцев. Осмотрелся. Свиту практически полностью закатало в блин. Она превратилась в труху, в тонкий слой на брусчатке. Учитывая погоду и накрапывающий мелкий дождь, который мог в одночасье перевариться в ливень, след от присутствия демонов должен был вскоре исчезнуть и раствориться в очистных сооружениях проклятого городища. Хотя чуть больше недели пройдет, и даже о нашей деятельности можно будет позабыть. Напрасно я думал, что после гранаты такой мощности раненых не будет. Однако выжило три пса, животные вряд ли представляли сейчас опасность. У одного две оторванные передние лапы, у второго явно сломанный позвоночник. Он пытался ползти куда-то с парализованными задними ногами. Скорпион не хвост, безвольно волочился вслед. Поскуливала тварь жалобно, а может и злобно. В эмоциях четвероногих врагов рода человеческого не разбирался. Последнего просто перерубило пополам, причем копчик исчез, а вывалившиеся кишки тянулись за животным, волочились грязными тряпками. Повелитель боли на таком фоне отделался царапинами. Выглядел он нормально, даже бодро. Подумаешь, одно крыло оторвало, второе хорошо так поломало, оно сейчас бессильно повисло за спиной. Точно, не взлетит теперь, гадина. Присутствовало и немного царапин на теле, покрытым широкими костяными пластинами. Имелись порезы на ногах и мощных ручищах. Из ран сочилась темная кровь, при ее виде даже рефлекторно облизал губы. Вот это я понимаю, жажда. А нет, вон еще и на животе глубокий порез. Теперь очередь Шокида? Нет, демон выглядел явно ошеломленным. Он как-то помотал крокодили в костяных наростах башкой, широко разевая зубастую пасть. Будто не верил в реальность происходящего, пытаясь вернуться в привычный мир, где он повелитель боли, но не какие-то жалкие людишки ему ее доставляют прямо по адресу. Да, слишком жирно тратить на такого товарища сверхкрутой артефакт. Лучше воспользоваться кровопийцей. Теневая стрела легла на тетиву, точка прицела сместилась на глотку. Накинуть на снаряд холод? Сейчас угощу тебя от души. Все лучшее для гостей. Глубокий вдох. Выстрел. И моментальный бросок в сторону, одновременно врубил активный маскировочный режим. Смазал, потому что одновременно с отправкой в полет смертоносного снаряда ящер попытался сместиться. Оперение появилось чуть ниже правого глаза твари, а древко в разные стороны стали расходиться причудливые узоры инея, будто на стекле в лютый мороз. И тут прислужник завыл. Зарычал так громко, что смог пробить слуховой барьер, обжечь барабанные перепонки, однако тут же сработали фильтры. Звук стал терпимым, а ящер воздел правую лапу руку вверх. Я ждал 10 секунд, хотел еще и приголубить твари разрывом плоти. Враг же явно меня не видел. Монстр в этот момент сжал кулак, и по земле словно волна прошла, круг, как от камня на воде. Мостовая вздыбилась, в разные стороны полетела тротуарная плитка, земля, щебень и песок. Все произошло в один миг, успел отпрыгнуть назад, еще и сделай два поспешных шага спиной вперед, понимая, что времени развернуться не хватает. Сильнейший удар по стопам. Меня подбросило в воздух, взлетел, наверное, метра на три, точно не меньше. Потому что впечатался макушкой в пол второго этажа, часть которого была вынесена над основным зданием. Она будто балкон нависала над узкой улицей, почти смыкаясь таким же архитектурным решением у дома на противоположной стороне. Если бы не шлем, который смягчил удар, скорее всего, умер бы на месте. И никакая аптечка от перелома шеи не помогла бы, не спасла бы и от пробитой головы. Но даже имея подобную защиту, перед глазами замельтешили, закружили искры. Разноцветные, красивые, образующие различные геометрические несимметричные фигуры. От ног же поднимался странный жар, который обжигал изнутри и снаружи тела. Чуть не заорал, но смог до хруста стиснуть зубы. Свалился на колени, поднимался сначала тяжело, ничего не видя. Но сработал автоматический доктор. И минус 34% от полного картриджа. Но сразу стало легче. А еще, видимо, включилась в игру инъекция Рэмбо. Она с легкостью подмяла под себя нервную систему. В крови бушевал только адреналин, почувствовал небывалую бодрость, как после литра демонической крови. Злой азарт и безумное желание порвать демона на части голыми руками задавило с трудом, на это ушли доли секунды. На мини-карте, где, скорее всего, умная магия специально выбрала такой ракурс, четко отображались четыре красные точки, парящие над землей. Еще одна больших размеров стояла возле фонтана. И какое-то невнятное оранжевое марево приближалось ко мне со стороны площади. Работал активный режим маскировки, пожирая в секунду почти 90 единиц магической энергии. Но я уже понял, меня смогли засечь. Вот это понимаю, Санара, все в труху. Неожиданный грохот раздался поблизости, и обреченный на одной ноте вопль. Он прорезал воцарившуюся на секунду тишину, будто хорошо заточенная опасная бритва лист бумаги. Затем дикий рык, от которого зашевелились мокрые от пота волосы на голове. Все звуки донеслись со стороны помощников. Ни дна им, ни покрышки. Неужели в гости выше пожаловал? Вой, жуткий. Всегда думал, это просто расхожая фраза. А нет, пробрало до дрожи в руках и коленях. Опять какая-то хрень. Воздействие на нервную систему, типа Маунах разбушевался. Шкала Крио мгновенно взметнулась в потолок, затем также резко опустилась и замерла на отметке 740. Нормально. И одновременно третий поток мыслей, как здорово, что не стал использовать боевой клич перед сражением. Во славу Великого Холода. Несмотря на бонусы, любая разумная или неразумная тварь сейчас бы в приоритетном порядке, наплевав на все, бросилась бы на меня. А так, видимо, одни лишь демонические метки не заставляли монстров окончательно терять контроль над собой. Иначе бы уже здесь сейчас выше нарисовался. Все мысли пронеслись в один короткий миг. Теперь вперед и вперед, на ходу меня шокит на ярость льда. Решил недобитка именно ею приложить. Еще чуял опасность, исходящую от оранжевой вытянутой линии, которая стремительно приближалась к месту, где я находился всего с десяток секунд назад. Время тягучее, замедленное, такое же плотное, как воздух вокруг. Кисель, мать его, так. Прислужник сейчас смотрелся страшно. Половина белоснежного черепа обнажилась, с нее клочками слезла толстая кожа и мясо. Зато вторая осталась цела, и в обеих глазницах тлел углями бордовый огонь. Терминатор из первой части. Снова ощутил волну ужаса, идущей извне. Один поток мыслей был полностью охваченным, зато второй и третий работали как нужно. Держали тело под контролем. Тварь впереди вытягивала правую лапу с огромными острейшими когтями, каждой длиной сантиметров 7, в направлении улочки, послужившей укрытием. До противника оставалось 20 метров, а нужно 15. Активировал артефакт, метнулся вновь вперед, преодолев это расстояние вмиг, в два огромных прыжка. Одновременно с началом моих действий из ладони монстра вырвался темный луч, который, попадая на материальные объекты, тот же угол дома, стоящего первым, аннигилировал их. Это отмечал походя, и жуть брала. Как с виду несокрушимая кладка исчезала в едва заметном глазу прозрачном мареве. Хорошо одно. Монстра или контузило, или благодаря артефактам мои характеристики превышали его, но двигался демон гораздо медленнее, чем я. Поднырнул под луч, перекатился и... Объект находится в зоне поражения. Огонь, точнее лед. Сам же вскочил и вновь бросился вперед, сжимая в правой руке рассекатель тьмы. Обгоняя меня, в сторону врага пролетел блестящий на солнце диск. Он рвал воздух, гудел, а тот стонал. Лезвие изо льда перерубило напополам ящера, рассекло его легко, как хорошо заточенный косой тростинку. Полетело дальше, снесло голову скульптуре кальмара, обдав и того стужей, отчего оставшиеся части и корабль вместе с фигурками людей покрыли синим. Удивительно, но от круга на воде ансамбль ни капли не пострадал. Одновременно с приветом от Великого Холода, я, подскочив, нанес удар сверху по повелителю полуторным мечом, рубанув, вкладывая всю силу и ярость в это движение, словно топором по полену. Рассекатель тьмы не подвел, легко врезался в череп, прошел чуть наискось через шею и остановился только в груди, завязнув мощной костяной бронированной пластине. Выдернул клинок, разбрызгивая в сторону темную кровь. Сразу отметил: демону хана. Появился кристалл, а само тело, будто нехотя, медленно упало на мостовую, разваливаясь на две части. Крови было на удивление мало, ожидал поток, но... Мельком брошенный взгляд на поверженного противника объяснил природу явления. Его хорошо так проморозило. Нижнюю часть почти до середины бедер, а верхнюю почти до груди. Точнее, где она у людей располагалась. Хотя не окончательно, не до абсолютного нуля. Иначе бы разбился шакал зубастый, как стеклянный, от удара о землю. Отлично. Словно подтверждая мои мысли, вновь раздался вой и дикое рычание. А затем в стороны полетели кирпичи со второго этажа гостиницы. Они падали, будто в замедленной съемке в клубах пыли от штукатурки. Вслед вылетел огненный шар, который исчез метров через 20. Ребята сражались, молодца! Связали боем высшего, из которого тот пока не мог выйти. Ведь именно я первоочередная цель. Сунул кристалл повелителя боли в отдельный контейнер. Бросился собирать рассыпанные вокруг. Как их много, заодно убивая псов, поражаясь их регенерацией. Бывший парализованный доберман смог уже, пусть и покачиваясь, подняться. Второй явно намеревался отрастить потерянные конечности. Отрубленные культи удлинились. И шипастым хвостом, пусть и вяло, но начал помахивать. «Нет, так дело не пойдет», — отрубил ему голову, снес одним ударом. Вторым и третьим поставил точки в жизни товарищей. Три башки с раскрытыми пастями и вывалившимися багряными языками покатились по брусчатке. Кровь полилась ручьями, смешивалась с дождевой водой, окрашивая грязные воды большой лужи в алые цвета. Отметил, оранжевая марева, замершая в том месте на узкой улочке, где скрывал и готовился принимать бой я, развернулась и вновь направилась к фонтану, то есть в мою сторону. Но двигалось оно гораздо медленнее, чем раньше. Тыкалось из стороны в сторону. Ассоциация одна, будто вынюхивала что-то. А точки сверху стремительно приближались. Наплевав на остальные кристаллы, бросился влево, низко пригнувшись. Но не успел уйти от мощнейшего удара в спину. Либо не рассчитал скорость приближающегося ястреба, либо у него имелась какая-то способность для переноса в пространстве в одно мгновение. Да плевать уже, потому что швырнуло вперед и вниз. Удар был сильный и мощный, проехал на животе минимум 3 метра, разбрызгивая грязную воду, а затем резкий рывок оторвал от земли. Боли не почувствовал, все же броня, она на то и броня, скорее приставил мускулистые когтистые лапы, вцепившиеся в плечи. Ни хрена себе силище! Или магия? Левитировала ведь, а не положить? Руки, управляемые вторым мысленным потоком, уже шарили в подсумке. Фигурка белки заняла место ярости льда, через 2 вздоха-выдоха вспыхнула яркая иконка перед глазами. Артефакт готов к использованию. Взглянул вниз. За какие-то несколько секунд уродливая птица подняла меня 40 метров, а то и 50. Я понял ее тактику, просчитал заранее, вовремя вспомнив грифонов, решил сбросить возмутителя спокойствия. «Ну, сука, тебе сейчас не понравится». Активировал теневой ниндзято. Он моментально появился в правой руке и сразу сунул короткий клинок резко за плечо вверх. Угодил как нужно, воткнул его куда-то в грудь. Мерзкий жалобный клёкот. И вот, перегоняя птицу в брызгах алой крови, я нёсся солдатиком к земле, набирая и набирая скорость. А сверху медленно опускались перья. Еще одна тварь попыталась меня перехватить прямо в воздухе, но не смогла, лишь придала ускорение вперед и в сторону, вправо. Управлять полетом не получалось и не имелось возможности. В каком-то 10 метрах от поверхности активировал летягу, сразу выровнялся, замедлился. Однако это не особо помогло. На низком бреющем врезался в 2-этажное здание. Успел выставить руки кулаками вперед. Перелом и аптечка залечит в несколько секунд, а вот голову я сомневался. И ввалился в большую комнату на 1-м этаже, влетел вместе с кирпичной кладкой и какими-то обрывками материи в клубах белой пыли. Хорошо, что не в каменную стену угодил, там бы так просто не отделался. Но аптечка среагировала сразу. Итоговый ее ресурс — 47%. Про боль не упоминал, ее будто отсекало что-то. Окончательно остановил камин, в угол которого врезался. Вот здесь и вернулись ощущения. Левый бок прострелило болью, но терпимо. Не обращая на нее внимания, вскочил и метнулся к образовавшемуся проему, если можно так обозначить пока судорожное ковыляние. Голова чуть кружилась, но смог произвести замену артефактов. Хамелеон вместо белки. Опять взялся за дело автоматический доктор. И сразу стало значительно легче. Теперь кровопийца. Поймал в прицел ближайшую птицу, которая зависла в воздухе, пытаясь ориентироваться, как напасть на прыткого человечушку. Еще один ястреб носился по небосводу, будто на скипидаренный. Выстрела. И минус 1 орёл, который после попадания в грудь теневой стрелы с разрывом плоти, разбрызгивая кровь, перемешанную с кусками плоти, в тучи перьев устремился к земле башкой вниз, набирая скорость и будто юла, вращаясь вдоль своей оси. Шляп. Это музыка. А выбитая водная взвесь из разрушенной мостовой салют. 7, 6, 5, 1. Выстрел. Я знал, что попало, но результатом не успел насладиться. А едва не заорал дико, когда прямо перед пароломом из-под земли вынырнула зубастая башка. Змеи? Нет, это точно черви. На голове никакого подобия глаз, лишь широко распахнутая пасть, которой образовывали 4 треугольные части, покрытые изнутри крючковатыми клыками. Вид нутра демонического создания заставил сглотнуть слюну. Такие же зубища усеивали сплошь по кругу всю глотку, вели куда-то в темные глубины. Картину можно было смело называть «Зев в ад» или «Зов в преисподнюю». Я понимал, ничего сделать не успеваю, потому что уже пошла незримая волна от твари. Она распрямлялась, что-то пружина. Призрачная аура. Активировал артефакт буквально за миг до того, как из пасти со скоростью молнии вырвались 2 зубастых отростка, которые прошли через меня, замерли за спиной в полуметре. Повернулись по сторонам, будто принюхиваясь. Башки были небольшие, покрытые мерзкой слизью. Как, сука, в киноленте «Чужой». Ни хрена себе. Затем запищали зло, исчезая обратно в глубинах глотки, а сам червь вдруг прыгнул вперед, пытаясь подмять меня под себя. Хищное тело, не встречая преграды, окончательно разломало многострадальный огромный камин. Клёкот снаружи. Точно, еще один летающий урод остался. А червь поганый выжил, потому что он в землю занырнул. Или их как-то нишей всех прикрыло. Хрен знает. Только сейчас расслышал, до этого был поглощен боем, яростные крики и вой со стороны постоялого двора. Затем раздался вновь грохот. Опять на мостовую, судя по звукам, стали падать глиняные кирпичи и камни. «Молодцы, ребята! Убьете демона! Я вам благодарности выпишу, прикончу быстро, но это потом. Как уничтожить подземную суку? Она сейчас пыталась оплести меня кольцами и проглотить». Таймер отсчитывал секунды работы артефакта. «Так-так-так». Змей, похоже, или видел как-то мое тело, или ощущал его, плевал он на бестелесность. И оставался на месте, раз за разом атакуя безуспешное привидение, точнее, неосязаемый образ. Попробовал достать гранату. Есть. Она тоже оказалась призрачной, помня описание действия арта, о невозможности влиять на реальность, пока держался эффект. Сжимал оружие, или последний шанс в руке. А затем, когда оставалось 5 секунд до конца действия, активировал убойный гостиниц и бросился бежать сквозь тело змеи, не обращая внимания на стену. «Вынеся наружу!» Здесь успел отскочить 10 метров, развернуться, а затем с проявлением в реальности швырнул гранату, молясь про себя великому холоду, чтобы угодить внутрь многострадального зала, а червь не успел выползти или вынестись наружу. Но тот пока еще не сориентировался, а дальше стало поздно. Попал я как нужно. Сила броска же тоже впечатляла. Метательный снаряд, как из гранатомета, был выпущен, летел практически по прямой линии. И вот еще вопрос вопросов. Как мозг смог рассчитать, произвести корректировку, оценив новые возможности? Чудеса да и только. Хотя СН помогала, не только вредила. А мысли в несколько потоков, каждый из которых отвечал за что-то свое, это действительно очень и очень круто. К черту, успел еще отбежать. А лучше сказать, совершить несколько сумасшедших прыжков, когда сзади полыхнуло. Повалился на землю под пронзительный визг, режущий слух, куда той циркулярки. Зачем-то перекатился, вскочил. Лук в руках, за спиной краем глаза отмечал языки пламени. Они тоже, как у гранаты хаоса, ограничивались сферой, верхнюю половину которой я видел, и за ее границей огонь не мог пробиться. Только облизывал. Отлично. Но на всякий случай еще потом кислоты добавить. Так. Вот ты где. Ястреб же заходил слева явно на тарана, целью был я. Поймал в перекрестье прицела грудь. Выстрела. И последняя птица будто напоролась в воздухе на стену, ее даже назад отшвырнула. Затем она, неуклюже расправив крылья, понеслась к земле, врезалась в оконную раму на втором этаже гостиницы, выломала ее и с глухим грохотом скрылась в глубинах. Зазвенела какая-то посуда или еще что-то металлическое, будто таз на камне уронили. Однако на этот момент она уже была мертва, потому что со звоном кристалл ударился о мостовую и не разбился. Я думал, ему хана. Пламя от гранаты опало тоже мгновенно и внезапно как возникло. Что удивительно, ничего кроме того, что попало в радиус 10 метров, не загорело. Да и потоков тепла я не ощущала. Зато становилось ясно. Температура внутри достигала невообразимых величин. Так сейчас я взирал в глубокую воронку с идеально ровными, почти стеклянными краями. Внизу манил взгляд среди потеков от стекла, железа и камня кристалла. От туши червя ничего не осталось. За добычей не полез. Спуститься легко, а вот как потом выбираться — вопрос. Ладно, вроде бы вся свита в минуса ушла. Исследовательский дрон не показывал больше врагов, да и крио стало проседать значительно. Интенсивность только в некоторых местах достигала до отметки в 500 R. Теперь нужно спешить на помощь товарищам, которые вели явно ожесточенный бой. В оцарившейся тишине со стороны таверны раздавался яростный ор Макса. «Сдохни, тварь! Сгори! Очистись, отродье!» К нему присоединялось какое-то козлиное верещащее блеяние, визг Андрея. Разобрать слова не получалось, да и ничего осмысленного он не пытался сказать, но все перекрывал могучий рык. «Я выпью вас, люди! Покоритесь! Склонитесь перед великим троском! Примите свою участь!» «Разумный высший — это хорошо. Это просто, мать его, отлично!» Так, сначала замена артефактов. Отработанную призрачную ауру в подсумок, на ее место ауру тени. Вернул ниндзята в ножны за плечами, а полуторный меч на импровизированную перевесь рядом. Лук обратно в чехол. Все, я готов. Осторожно, но быстро в полуприседе добрался до гостиницы. Да тут и было всего ничего, несколько десятков метров. Сейчас таверну вряд ли бы кто-то узнал. На месте остался только чудом переживший все и вся саквояж. Он так и продолжал стоять на круглом табурете в углу. Зато столы были перевернуты, некоторые разнесены в щепки, стулья валялись в отнюдь не творческом беспорядке. Обломки мебели, разбитая посуда на полу, деревянные тарелки и кружки, несколько пробоин в стене, кирпичная и каменная кладка, пыль и грязь, раскачивающиеся скрипевшие огромные люстры на цепях. Даже сквозь фильтры шлема и респиратор пробивался запах кислого пива, бочонок которого разбили, и оно собралось в лужу на каменном полу. Противные мерзкие амбре блевотины и падали. Но еще больше несло каким-то чуть сладковатым, приторным запахом от пришельца из других планов бытия. Маги сразу о нем рассказала, ничего не сказав по сути. Собственное имя – Трос, раса выше демона. Ранг – лорд, класс – теневой хозяин, способности не определены, защита не определена, атака не определена. Вот ведь урод! Именно про него упоминал Никодим, рассказывая о крайне мстительном характере этого представителя данного вида живых существ. Огромная антропоморфная тварь, улучшенная версия убитого мной повелителя боли, от которой веяло силой и мощью. Гигантский бесхвостый ящер, а может и нет, тело скрывал бесформенный серый балахон до самого пола, перетянутый широким черным поясом из кожи с причудливым тиснением. Вместо пряжки выбелены череп какого-то хищника, глазницы которого горели багряным огнем. На правом боку длинный кинжал, похожий на ятаган, если судить по ножнам. Слева полуторный меч с прямой гардой на перевязи, на верхнем рукояти служила зубастая мертвая голова необыкновенной белизны. Выше на поясе квадратная кожаная темно-коричневая сумка с темно-серебристой застежкой в виде оскаленной пасти неизвестного существа. Сам демон смотрелся великаном, приблизительно 2,5 метра ростом. Правая лапа была вытянута вперед. Широкие рукава одеяния позволили рассмотреть на мощном запястье браслет из квадратных антрацитовых сегментов. Из ладони твари срывался темный огонь, который бессильно сбегал с полупрозрачной синей сферы, закрывающей стоящего Макса, будто упирающегося в невидимую стену и сидящего возле него на коленях Андрея. Тот сжимал голову ладонями и раскачивался на одном месте. Что-то невнятно бубнило, иногда завывало, в глазах ни тени разума. Болезненная гримаса искажала лицо Северного, из носа и уголка губ сбегали тонкие струи крови. Он, наклонившись, вытягивал правую руку перед собой, сжимая на уровне груди сапфирового цвета кристалл призму, из того, будто исходил пучок голубых нитей. Они поднимались над головой инквизитора примерно на метр. Затем расходились во все стороны, образуя, как я понял, защитный барьер. Противостояние силы на силу иногда разбавляли попытки Макса нанести неожиданный удар по демону. Так с его левой руки порой срывались острые ледяные стрелы, похожие на сосульки, которые разлетались на мириады осколков, попадая в адское отродье. Такая же судьба постигла огненные шары, твари тоже защищало незримое поле. И она явно издевалась, могла уничтожить человека в любой миг. Интуиция выросла еще на 0,5%. Меня, осторожно подобравшегося к врагам, никто не заметил. Активная маскировка черного скорпиона плюсовалась хамелеоном и саурой тени. А еще я находился в полумраке, и прямого солнечного света не наблюдалось. Наоборот, тучи на улице становились все гуще. Дождь хоть и не становился сильнее, но все говорило о том, что непогода пришла надолго. В результате вокруг царил сумрак. Тем более отличным освещением и тогда, когда горели лампы, как и зажигали свечи, таверна, вероятнее всего, никогда не славилась. Слишком мало осветительных приборов на такой площадь, и слишком узкие были окна и темные стены. Итак, мои действия. Можно сразу атаковать шокетом, но я решил попробовать другое средство. Тем паче при активации цепной молнии магия выдала. Цели находятся в зоне поражения. Выберите очередность. Это хорошо. Основные 50% Трос, 30% Максу, 20% Андрею. Пробьет или не пробьет их барьеры? Решил, попытка не пытка. Только необходимо сразу подготовиться и нанести оглушающий удар. Его в любом случае нужно производить. По моей мысли, неожиданная атака заставит врагов растеряться и, может, даже снимет с них защиту, а затем сработает шокет, чтобы наверняка. Полетели. Активация. Грохнуло будто в грозу, и сверху, высшего, ударила молния, однако не причинила никакого вреда, по крайней мере, визуально. Лишь бессильно, будто вода с твердой поверхности стекла по телу ящера, исчезла в камне. Но часть успела перекинуться на инквизитора. Скорее всего, это была та соломина, которую спину ломала, потому что синий барьер мигнул и пропал. Макс же, сдавленно охнув, бессильно опустился на пол. На груди доспеха появилось черное пятно с дымными разводами и больше никаких повреждений. А вот Андрею не повезло. 20% перебросившегося от товарища заряда сожгли его в один миг. Я даже моргнуть не успел, остался лишь кристалл и опаленные доспехи. Проявилось и три артефакта рядом. Картину довершал опускающийся сверху пепел, который издевательски кружился, будто снег. Моей секундной заминки хватило, и неприкрытого барьером северного демон пронзил когтями. Они зашли в живот, видимо, удлинились, потому что вышли из спины. До этого были вроде бы хоть и длинными, но не такими. Такой финт не удивил, вспомнился трюк Вилли. А хозяин теней моментально поднял безжизненное тело перед собой, будто... Какое будто? Он наслаждался моментом. Все это отмечал краем глаза, отскакивая на безопасную дистанцию. Шокет. Цель находится в зоне поражения. Активация. Но демон, слава великому холоду, за мгновение до срабатывания артефакта откусил голову инквизитору, проглотил ее и задрал башку, видимо, хотел прореветь что-нибудь победное. Однако ярчайшая вспышка затопила все вокруг желтым снегом. Хоть и закрыл глаза и находился далеко, мне тоже прилетело. Секунд 15 промаргивался, затем окружающее пространство стало проступать из тьмы, детализироваться. Лорд валялся рядом с растерзанным телом. Я с каким-то утробным рыком метнулся к твари. Удар по шее, еще один, и еще. Остановился. Попробовал изо всех сил вновь рубануть. И бестолку, ниндзя-то просто не мог пробить защиту. А затем ни кровопийца, ни рассекатель тьмы, ни жало, и даже от бессилия применённый кинжал Римуса не могли ничего поделать с Высшим. Я бил и бил, и стрелял. Минут 5 провел в бесплодных попытках отсечь башку или нанести монстру какой-нибудь урон. Оружие не могло поразить жертву, лезвия останавливались в каких-то 3 сантиметрах от тела. Удар, удар, еще и еще. Ну же, сука! Теневые атаки не проходили, хотя должны были, даже по закону больших чисел. Еще минут 5 бессмыслица. Тщетно. Я уже выдыхался, а враг даже пальцем не пошевелил. У меня от ужаса начал мороз сковывать движение. Что делать, что? Он ведь сейчас очнется. Сначала развертывание барьера великого отрицания. Вряд ли прошло больше 20 минут. Лорду же хватит и нескольких секунд, чтобы расправиться со мной. Ладно, попробуем другой метод. Схватил 2 руками за горло короткой шеи, пытаясь задушить уродливого ящера. Но и здесь не достиг успеха. С таким же результатом можно было пытаться перекрыть кислород рельсу. Он даже не ощущал моих усилий, потому что его грудь так же мерно вздымалась и опускалась. И как быть? А в голове метроном отсчитывал секунды. Если тварь придет в себя, мне хана, однозначная. Мысли метались. Использовать гранаты Федора? Осталась 1 огненная и 2 кислотные. Нет, это ерунда. Если Ниши смог остаться в живых после хаоса и еще некоторых зверюшек прикрыть, потеря времени и только. Как говорят в народе, мертвом при парке. Да был он мертвым, сука, живее всех живых. Стоп, надо что-то придумать. Вновь осмотрелся. Саквояж. Долбанный чемодан без... Рюкзак! Он находился здесь же, а в нем инструменты для разделки от Федора. Если это не поможет, бежать отсюда со всех ног, забиваться в самый темный угол и пытаться переждать бурю. Затем в бой придется вступать в группе прикрытия. Если захотят выжить, то придется, наплевав на страх, на все дьявольские происки и отблески в зеркалах, мочить, мочить, твари. Мой продвинутый вещмешок нашелся, где его и оставил, под стойкой. Ага, вот и сверток. Достал самый большой нож. Хищно изогнутый из темного металла. Ничего не изменилось, магия его так и продолжала игнорировать. Так. Но сначала еще одно. Снял из демона пояс, отбросил его в сторону, перевязь. Затем сдернул амулет души с толстой шеи. Здесь разобраться в свойствах дополненной реальности тупой ИИ тоже не помогли. Скачивайте продвинутые базы, но хотя бы что-то увидели. До этого момента реакция нулевая. Но и без вас, когда освободится лаборатория, все станет очевидно. Или нет? Предположив, что может и различные предметы — это демонические артефакты, которые при материализации их в реальности тоже давали многое хозяину. Оттащил все за 10 метров. Мои пропадали и появлялись в слоте, когда нас разделяло около 5 шагов. Но здесь ничего не произошло. С трудом но смог сдернуть и браслет. Расстегнул хитрую застежку. Он не отображался. Ладно. Затаив дыхание, я попытался ткнуть Тросха в глаз. И легко, будто до нее не имелось никакой преграды, остриё воткнулось в зрачок, ожидал брызг, но всего лишь потекла противная слизь. Отлично. И одним мощным ударом вбил клинок ножа до упора, до рукояти. а вот здесь уже брызнула черная кровь. И, видимо, достал до мозга, потому что сразу же появился кристалл. Его я автоматически отправил к собрату от низшего. Помнил, как трофей от урода в переулке взорвался. Или там нечто было иное. Не имелось времени даже расспросить подробнее, что тогда произошло. Потом же из головы вылетело. Еще появилось 4 предмета. Кольцо из желтого металла, по ободку которого шла весь рун из кровавого цвета. Перстень, где место камня заменял миниатюрный скалящийся человеческий череп, в глазницах которого мерцали зеленые камни необычайной глубины. Выполнено украшение было целиком из чуть пожелтевшей кости. Черная печатка. На ее массивной площадке мерцала алая руна или какой-то еще каббалистический символ. И кристаллы. Обычная полупрозрачная восьмигранная призма, но внутри горело черное пламя. Ни один из предметов маги не видела. О чем это говорило? Похоже, демонические артефакты, возможно, очень и очень крутые, такие же, как и нож для разделки от Федора. Он ведь и только один смог преодолеть защиту. Вот дебил. Нет, после снятия всей амуниции с монстра, попробовать снова его поразить мечом. Теперь гадай, это предметы так работали, или клинок от пламенного. Если последний, то его следовало повесить на пояс. Никаких спецэффектов во время гибели твари не произошло, кроме того, что грудь ящера до этого мерно вздымалась и опускалась. Сейчас, после нескольких десятков конвульсий, застыла на месте. Несмотря на полученные кристаллы, все же опасался я лорда. Точно мертв, даже ногой попинал в бок. Никакой реакции. И тут перед глазами замерцало системное сообщение, едва назад не отпрыгнул, но дернулся. Да, нервы со всей хренью ни к черту. И это еще и Сэна наверняка работала. Выдохнула. Учитывая, что она опять возникла прямо по центру перед глазами, закрывая собой обзор, похоже, нечто важное. Вчитался, не удержавшись все же от матерных тирад в адрес маги. Сказано, на периферии присылай. Если такая дрянь всплывет во время боя, считай хана. Внимание! Вы можете модернизировать пояс 7 призрачных черепов. Все условия выполнены. Необходимые предметы находятся в зоне досягаемости. Череп высшего демона, демоническая кровь, 18,252 литра, необходимо 250 мл. Кристалл, 2 штуки, один уникальный, один большой, необходим один, любой из них. Предупреждение, чтобы предотвратить безвозвратную потерю полезных ингредиентов у поверженного противника, тело будет уничтожено в процессе, освежуйте его. Внимание, данную модернизацию можно осуществить только в течение 14 минут 59 секунд, 14 минут 58 секунд, 14 минут 57 секунд. После возможности использовать череп высшего демона исчезнет. Хотите запустить процесс? Да? Нет? 15 минут. Стоило или нет того овчинка? В моей крови сейчас бушевала убийственная химия. Имелся невосстановленный энергетический каркас. Пробой произошел около 3 часов назад. Я не знаю, что еще полезного можно извлечь из этой туши, кроме крови. Сердце, почки, легкие, но усиление. А другой шанс вряд ли представится, когда можно будет невозбранно использовать череп высшего существа. А еще, следуя логике, именно он и послужит базой для последующих модернизаций, прочным фундаментом. И, сука, интуиция подросла. Но страшно. Опять подала голос рачительность, рациональность и, что греха таить, жаба. Кто знает, даже перетащив тело демона в лагерь, не испортится ли все полезное до прибытия Федора. Дилемма. Хотя выход простой и очевидный — провести модернизацию, а затем, если все пойдет хреново, употребить кровь. Ее надо-то стакан, в твари же больше стандартного ведра. Солью приготовлюсь, затем сразу с 5 глотков. С другой стороны, тоже не самый хороший такой вариант, потому что вокруг Крио сейчас в 630 единиц, а все положительные и отрицательные эффекты от химии будут сняты. Результат? Не убьет ли меня в процессе очистки излучения? Вопрос вопросов. Если же выживу, когда очнусь, то у меня имелась вторая инъекция, еще не выпотрошенный низший демон валялся снаружи. Пусть из частей, но все равно кровь можно добыть. Он не пожиратель плоти, а повелитель боли, то есть другой вид. Следовательно, с него можно получить усиление и эффект снятия всех негативных эффектов от препаратов, так? Вроде бы. И чего расселся? Тонким шнуром от кошки обвязал ноги демона, а затем перебросил ее через крюк, на котором висела на цепях огромная кованая люстра. Рассекатель тьмы легко перерубил обычный металл, конструкция со звоном рухнула на каменный пол. Стороны раскатились оплавленные свечи, значительно облегчил нагрузку на потолочную балку. Черт бы совсем, главное, чтобы выдержала веревка и не вылетел или разогнулся отнюдь не хлипкий упор в туше демона килограммов под 400. Я же безо всякого труда ворочил ее. Сказывались бешеные характеристики. Это насколько получалось обычного человека сильнее стало. Затем подвесил раздетую тушу. Кстати, трос оказался мальчиком. Демон имел отчетливо выраженные половые органы конских размеров. Выходило, что есть у этих тварей девочки. Интересно, такие же суки или хорошие домоседки? Постоянно отслеживал обстановку на миникарте, которую транслировал исследовательский дрон. Никаких изменений. И это хорошо. Нашел на кухне огромный медный блестящий таз, чтобы не терять драгоценную влагу, подставил под демона и перерезал ему горло. Первая бутылка заполнилась в несколько секунд, затем очередь второй, потом медленнее и медленнее стала набираться тары. На все про все потратил почти 10 минут, получил всего около 11 литров, и на третий заполнился таз. Приготовил стакан. Хорошо обдумал, какой кристалл использовать. Уникальный выпал точно с товарища Макса, а большой с Андрюхи. Инквизиторский могли забрать соратники, поэтому его, только его. Согласился с модернизацией, когда оставалось до окончания таймера 30 секунд. Из кристалла вырвался серебристый луч, который облаком окутал тело демона. Миг и только отметил, как непонятное, не имеющее четких границ образование, и истончившись, втянулось в центральный череп на моем поясе. На месте высшего не осталось даже пепла или чего-то еще, говорящего о его присутствии в нашем мире. Лишь конец веревки покачивался, словно от средней силы ветра. Дела. Внимание! Процедура начата. Новые функции пояса семи призрачных черепов будут доступны через 22 часа. Помните, в это время предмет должен оставаться в артефакторном слоте и находиться в объективной реальности, иначе процесс будет прерван без возможности его продолжения. Также исчезнет одна попытка модернизации. Кроме этого, существует вероятность обнуления шкалы Стоунхенджа в следующих характеристиках. Магические способности, мистицизм, восприятие, теневой взор. И таймер. Все предельно ясно и понятно. Ничего пока плохого не произошло. Осторожно заполнил еще две бутылки, уже из таза. И набралась еще кружка примерно на пол-литра. Больше всего хотелось его выпить, поглотить, стать сильнее. С трудом подавил это желание. Осмотрелся. Очнулась и паранойя. Слишком-слишком много вещей. Пусть и законных трофеев, но уникальных и ценных. Конечно, по договору типа все, что сниму с демонов, мое. Однако я верил в истину про капиталистов и 100% прибыли. Тут же. Да с низшего ничего, кроме кристалла, не выпало. У него при себе даже артефактов не оказалось. Или невнимательно осмотрел поле боя. С другой стороны, когда? Но даже эта добыча должна была пробудить дикую алчность. А еще точнее, лютую, безмерную. Фёдор далеко. И если часть предметов можно убрать из глаз, браслет, кинжал и поясную сумку спрятать в рюкзак. В ней, кстати, нашлась небольшая по размерам, но толстая книга. 6 разноцветных флаконов с какими-то эликсирами. Непонятный предмет, похожий на металлический, угольного цвета стилус. Перстень, сплошь испещрённый непонятными символами, отливающими серебром. И нож с волнообразным лезвием без гарды, явно ритуальный. Рукоять круглая в сечении, из пожелтевшей кости. Так вот, как бы с демоническим мечом, с огромным количеством крови, тем более свежая она стоила по заявлениям Никодима дороже, чем лечебное зелье на ее основе, которое он приобрел за 75 тысяч за 0,4 литра. Маги продолжала молчать. Ни один предмет не опознавала. Другое дело с артефактами Андрея, которые я не собирался никому отдавать, как и кристаллы. Только как все преподнести? Можно заявить, мол, из-за демона погиб. Я отомстил и стал законным наследником. Впрочем, если заставят вернуть, в принципе, не особо критично. Максовские вещи собрал в одну большую сумку-котомку, которую нашел среди хлама. Броню уложил поверх нее. Свойства артефактов даже не вчитывался. Все туда. Их решил передать наследникам. И ведь ни капли не совру, рассказывая, что урода к праотцам отправил демона. А на все вопросы, как я смог победить высшего, буду отправлять к Фёдору, он меня всем снабдил. Про Смирнова отвечу честно, попал под удар молнии, ибо я предупреждал, он не послушал. Наш разговор слышали все присутствующие. Некоторые бойцы, думая, что их никто не видел, повертели пальцем у виска, на заявление «останемся, поможем». Так что сам виноват. Пусть и слушают специалистов, пусть и молодых, да ранних. Итак, большой кристалл — это хорошо. Броня после удара молнии расползлась и превратилась в пыль в моих руках при попытке ее поднять. А ведь выглядела целой. Еще и когда исчез носитель, сгрохнуло пусть и с небольшой высоты, но на каменный пол. Странно. Или процесс разрушения продолжал протекать и после? Артефакты. Свод 3. Класс простой. Увеличивать незримую защиту на 450 единиц. Действует на все тело. Нормально, но для меня это не критично. И так посадочных мест не имелось. Поэтому призма размерами с половину простого карандаша заняла место рядом с практически такой же. Второй артефакт был интересным. Он напоминал нюх Дитриха, но работал чуть иначе. Пристальный взгляд, класс редкий. Один раз в 5 минут позволяет сканировать область в радиусе 30 метров, базовой, на наличие полезных растений и животных, необходимо в обязательном порядке расширенные базы, с указанием и нанесением их на миникарту. Качество, а также дальность, как и глубина, зависит от характеристик восприятия, следопыт, теневой узор, сканер и других, направленных на наблюдательность. Кроме этого, при активации увеличивает их на 1, стоимость 500 ЕМА. И третий, как у меня. Сфера познания, класс простой. Данный артефакт увеличивает характеристику восприятия на 2. Помните, при его подключении прокачка параметра совершенствования происходит из расчета уровень характеристики плюс 2. Больше ничего интересного. Я вышел из таверны и принялся собирать кристаллы, пока те не исчезли. С низшего получилось слить всего лишь приблизительно 3,5 литра крови. Но самое главное, мне 5 глотков сделать. К сожалению, не обнаружил рядом с телом ничего, что представляло бы мародерский интерес. Еще понял, что скоро контейнеров под кристаллы у меня не останется, если их добыча будет продолжаться такими же темпами. После трудовой смены необходимо было разобраться со всем. Отправить со всякого отребья в искатели. Особо ценные после чаши поставить на изучение. Или демонические предметы сначала исследовать. Стоп! А ведь я получил одну из отличных характеристик от Маунаха, который в табеле теневого зверя находился на самой низшей ступени. Выходило, что как бы не хотелось поднять уровень исследовательского комплекса, кроме трансовских, остальные не трогать до определения свойств. Больше всего провозиться пришлось с кристаллом в яме. Воспользовался кошкой, но так и добыло. Итак, трофеи, которые требовалось перетащить в полевой лагерь. 2,5 трупа низшего, 3 собачьих, 4 ястребинных. Все. Нормально. И вот это как раз получалось красиво. Ценно, но не так, чтобы ради такого пойти на убийство полноценного члена клана с заоблачным рейтингом ученика Федора и так далее. Но слишком много получалось ценности в руках грязного, еще и награда обещанная. Не проще ли грохнуть, списать все разом и еще и разжиться? То-то и оно, проще и легче. Меня ведь с происками СН легче легкого спровоцировать на нападение. Выход имелся и лежал на поверхности, вчитался в строки. При слиянии создает внепространственное хранилище объемом 120 литров. Максимально переносимый вес перемещаемых предметов на данном этапе 70 килограммов. Для данной процедуры требуется простой артефакт, в процессе уничтожается, привязанная броня соответствующего класса, свободная ячейка для артефактов 100 тысяч ЕМЭ. Опасно? Не опаснее, чем с подобными трофеями разгуливать, да и риск сведен к минимуму. Кровь с высшего демона поможет остановить пробой. Затем уверен, учитывая, что у меня не имелось столько ранений, как при первом потреблении. 1,5 часа целебного сна в Академии хватит с головой. Наставник говорил не заходить, так он имел в виду тренироваться. Я же туда направлюсь только спать. Вывезу? Должен. Решился. Да и что греха таить, ровно на такой же ход я был готов и ранее, когда модернизировал пояс, если бы все не прошло так гладко. С другой стороны, там не требовалось работать с магической энергией, хоть своей, хоть заемной. Выбрал для места Лёшки всю ту же таверну. После битвы отчего-то посчитал, что дважды снаряд в одну воронку не попадет. Здесь я освободил рюкзак, сложив все аккуратно под стойку. Сам там же выбрал самый темный угол, забился в него. Один слот был свободен после использования Шокина, поэтому даже мудрить не стало. Поставил рядом с собой неполную бутылку с кровью высшего. Извлек из-под сумка одну сферу познания. Сжал ее в обнаженных пальцах. В перчатках ничего не происходило. Но когда кожа соприкоснулась с артефактом, магия сразу отозвалась. Внимание! Вы можете начать процедуру слияния рюкзака Террора 5 и доспеха Черный Скорпион. Желаете ее провести? Да. И сразу голову закружило, а перед глазами возникло ожидаемое. Внимание! Критическое повреждение энергетических и магических структур организма. Внимание! Прямая угроза жизни. Внимание! Внимание! Знакомая шкала, которая была всего лишь половинчатой, и сейчас падала вниз. Я сразу приложился к бутылке. Глоток, второй, третий. Какая же это амброзия? После шестого вспыхнуло яркое успокаивающее сообщение. Внимание! Саморазрушение энергетического каркаса остановлено. Внимание! Начат процесс восстановления поврежденных каналов. Он будет завершен через 4 часа 59 минут 59 секунд, 58 секунд, 57 секунд. Ускорение возможно при наличии активного криополя интенсивностью более 100 эр в час. А сил не оставалось. Смог проверить активную маскировку. Работало. Артефакты на незаметность пахали. Последнее, что успел сделать, вошел в академию и поставил будильник на 1,5 часа. Должно было хватить. Ранение минимум, в реальности же пройдет чуть меньше 10 минут. Теперь главное 600 секунд продержаться, чтобы никакая тварь до меня не добралась. А также успеть потом сделать все задуманное, до того момента, как исчезнет барьер, отделяющий от остального мира. И прежде чем погрузиться в темноту, пришла мысль: вот так и нужно действовать. Без страха, без жалости, без сожаления. А там как кривая вывезет. Продолжение следует. Читал Родион Нечаев.